эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 30 июля 2020 года, четверг. В виртуальной студии находится Евгений Роденко, ведущий, за пультом Анна София Крымская. Здравия, Анна! Здравия, Евгений, и наши слушатели. И сегодня Светлана Большакова с нами будет принимать ваши вопросы и реплики. Тема сегодняшнего живого эфира – «Активация ключа. Как точки сборки в золотой век. Рассвет Сварога». Много созидательных и конструктивных мыслеформ и действий существует разрозненно, и для объединения нужно нечто общее. Это возможность для каждого. Такой коротенький анонс сегодняшнего живого эфира. Напомню, что как будет проходить сегодняшний живой эфир. В первой части Анна раскроет сегодняшнюю тему, а во второй части будет отвечать на вопросы и реплики, которые будут поступать на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио. Напомню, что это сайт Народного славянского радио, slavradio.org. В чат «Беседка» вы можете писать туда свои вопросы и реплики. Также вы можете писать на канале в YouTube, youtube.com/косая черточка, и Славрадио, там работает чат. И у нас еще идет трансляция ВКонтакте, группа ВКонтакте. Это vk.com/славмир_.org. Все ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Ей отдельная благодарность за это. Анна, скажи что-нибудь о себе, тем людям, которые тебя еще не знают. Кратенько расскажи, и можешь начинать сегодняшний живой эфир. Я общественник, в большей степени, конечно, в Крыму, но и такого всероссийского масштаба, и точечно, но все-таки и могу назвать себя уже такого мирового масштаба. Пусть пока не настолько объемно, как хотелось бы, но шаги есть. Я имею два образования: социальный педагог, практический психолог, учитель музыки. Это в педагогическое. Есть одно экономическое образование, но основной мой вид деятельности – это психология, но в таком более широком масштабе. Есть такое понятие «обавница». Те, кто раньше обаяли, те, кто баяли, те, кто наводили лад, помогали, так скажем, навести лад в душевном состоянии самого человека и помочь выстроить гармоничные взаимоотношения с социумом. Ну, такой мостик между людьми, третейский судья, который ведает достаточно глубокими, широкими знаниями и помогает человеку на ему доступном языке понять, что в жизни происходит, что за уроки в его жизни сейчас, как выучить этот урок, какие-то возможности высветить с разных сторон, чтобы принять, и если что-то нужно трансформировать. Ну, вот такая как бы основная миссия. Но поскольку я общественник, то сталкиваюсь с людьми очень многогранными и многовекторными. Это как какие-то чисто политические площадки, также и разные религиозные конфессии, это и славянские направления, и те люди, которые занимаются больше там индуизмом, то есть разные верования, разные направления. Я считаю, что везде есть своя истина, просто мы смотрим как муравьи на слона, так? Каждый видит под своим углом, под своим восприятием, и приходящие учителя света в прошлом, Будда, Иисус, Мухаммед, естественно, писания все искажались, и что-то мы интерпретируем уже в меру своего понимания, но все равно везде есть какие-то зерна истины. Чтобы сделать кривду, нужна правда. Да? Чтобы что-то искривить, нужно все-таки оттолкнуться от чего-то осязаемого. Поэтому я стараюсь изучать все направления и общаться с этими представителями. Также люблю общаться с представителями научного круга, там, квантовую физику стараюсь познать, биологию. Ну, то есть такая синергия разных направлений, поскольку люди приходят на личные консультации очень разные, разного уровня восприятия, возраста, образования. Мне нужно понимать язык каждого и принимать человека таким, какой он есть. Поэтому чем больше я могу переработать и понять сама в мире, тем проще мне наладить эти мостики между людьми. Также работаю с коллективами, с социальными какими-то структурами, также с бизнес-структурами, то есть уже больше такое деловое сотрудничество, но оно имеет и свои духовные подоплёки, что тоже очень важно. То есть вот такая разновекторная работа, она позволяет смотреть на мир широко и помогать людям, учитывая их особенности. И сегодняшняя тема, она для меня очень важна, потому что, общаясь с разными людьми, я обращаю и обращала, и обращаю внимание на то, что если общаешься в отдельности с каждым направлением, веровании или там взглядах, каких-то устремлениях, люди бывают просто вот ну, настолько волшебные, настолько интересные, настолько конструктивные, что ты легко находишь с ними общий язык. Но стоит двум каким-то противоположным, ну или даже не то, что противоположным, не будем их противопоставлять, просто разным. Разным, даже в одном бывает направлении, люди общаются, казалось бы, общие какие-то интересы и знания, они поддерживают, да, направляющие, у них вроде вектор один, но при этом могут возникать очень такие болезненные точки, когда люди, прикасаясь своими неполированными гранями, взрываются, и вся конструктивная идея, она разлетается вдребезги. И я долго шла к тому, чтобы найти возможность все-таки объединять людей. Почему? Потому что сейчас энергии такие, время такое, то есть ночь уже галактическая, я думаю, наши зрители многие знают, что ночь закончилась и начался рассвет, по-разному его называют, конец света, эпоха перемен, золотой век. То есть сейчас такое, мы из одних устоев ушли, прежние правила перестают работать и отмирают, и новые, мы еще в них не зашли. То есть новых правил мы, по сути, еще до конца не понимаем. Мы только к ним приближаемся, и, по сути, нам нужно переработать весь прошлый материал в наших жизнях, ну как собственных жизнях, так и наших предков, что-то синтезировать и перенести в то светлое будущее, к которому мы так все стремимся. Но поскольку, как я вот уже сказала ранее, все люди очень разновекторные, бывают даже в одном направлении, то договориться иногда даже о очень интересных направлениях в реализации получается не очень просто. Поскольку человек каждый по-своему понимает там слово, что такое любовь. Да? Это такой святой грааль, который мириадами граней, и для каждого это какое-то свое уникальное проявление. Что такое добро, люди по-разному очень понимают. И чтобы найти общую мыслеформу, иногда нужны часы, а то месяцы и годы, чтобы выйти на какой-то общий мыслеобраз и двинуться куда-то дальше в реализации чего-то. То есть люди конструктивные, люди, желающие сеять добро, но вот с объединением получается далеко не всегда, разделяют вот эти частности. И здесь что хотелось бы сказать нашим слушателям. Во-первых, не расстраиваться, если вы слышите какую-то точку зрения, отличную от вашего, потому что это совершенно естественно, что кто-то может иметь другую точку зрения. В каждой какой-то формулировки, даже в самой безумной, иногда заложены такие зерна, которые вы можете распаковать для себя под каким-то углом и применить это в жизни. Нам нужна эта разность для того, чтобы мы могли реализовывать что-то совершенно новое. Мир не нуждается в том, чтобы были копии. Копии Пушкиных, даже самых замечательных, да, поэтов, таких титанов. Не нужны одинаковые Менделеевы и другие очень известные личности. Есть очень хорошая фраза: «Мы родились уникальными, главное не умереть копией». Вот я придерживаюсь этой такой формулы, и я думаю, что не стоит нам загонять всех в какую-то единую концепцию, потому что в этом есть, ну, такое как бы убийство, да? То есть мы, если мы хотим, чтобы все были одинаковыми, мы лишаем возможности быть вот этому индивидуальному, быть вот этому творчеству. Мы всегда имеем возможность этими найти то из мириады граней, где мы можем совпасть и пойти в едином потоке в том контексте, где мы нашли эту связку. Да? И вопрос, на чем мы фокусируемся. Вот квантовая физика, она помогает нам это осознать. Если кто-то не знает основ, то можно набрать в Ютубе, называется такой опыт Юнга. Достаточно простой опыт, который каждый уважающий себя физик проводит, который занимается квантовой физикой, потому что он, этот опыт помогает понять волшебство того, что на самом деле вокруг нас происходит. И когда мы понимаем, что не все объяснимо той простой логикой, на которую мы привыкли опираться. Там опыт с волнами частиц, которых, если нет наблюдателя, аппарата, считывающего волны, то, пролетая сквозь щели, две щели, они ударяются об экран, и получается такой эффект волны, как будто одна находит на другую. А если появляется считывающее устройство, то он превращается, уже этот импульс превращается в твердую частицу и бьет конкретно в одну и во вторую ячейку, то есть как шариком ударяется в два. То есть вот этого эффекта наложения волны уже не получается. Ну, я так коротко рассказала, кто захочет, посмотрит. Это как раз помогает нам понять, что вот этот наблюдатель — это мы. Перед нами всегда волны возможностей и всегда мириады разных граней. Но от того, на что мы обращаем свое внимание, зависит, насколько мы или сужаем спектр того, что мы пытаемся реализовать, или расширяем. И когда мы допускаем возможность вот этого многогранные вокруг нас, мы позволяем всему решаться совершенно на более таком интересном творческом плане. Поскольку, напоминаю, мы все уникальны, отпечаточки пальцев, сетчатка глаза, если мы скан сделаем мозга, будут отличия, ДНК отличается, то есть даже однояйцевые близнецы все равно имеют в себе особенности структуры. И главное, что вот этой уникальностью мы можем создать что-то такое бесконечно совершенное, чего не было еще вчера. Вот это самое главное. Поэтому и задача моя сегодня — помочь вам, по крайней мере, попытаться сориентироваться в этом пространстве и в действиях, и в мыслях, чтобы не нарушать право воли выбора. Думаю, тоже многие об этом слышали, что такое право существует у каждого от рождения, и желательно это право не нарушать, потому что если мы нарушаем право воли выбора кого-то, то мы получаем обраточку. Наши предки это зафиксировали в таких словосочетаниях, пословицах, поговорках, как аукнется, откликнется, что посеешь, то и пожнешь. Просто мы не всегда отслеживаем, где мы посеяли и что нам аукнется. Но если человек анализирует информацию, вот чем обавница и помогает, то вы обязательно поймете, где вы что посеяли, даже если вы думаете, что это не вы. Если что-то происходит в вашей жизни, то это стопроцентный программист только вы. Просто вы где-то не отдавали себе отчет. Итак, возвращаемся к нашему добру, к тому, что мы хотим что-то реализовать и что-то объединиться. Еще хочется поддержать тех людей, которые творят добро и может быть, стесняются как-то говорить о том, что они делают. Ну, я, по крайней мере, из тех людей, и я понимаю, почему некоторые вот придерживаются той истины, что если ты сделал добро, вбрось в воду и забудь. Они правы 100%, но если мы забудем, что мы живем в эпоху перемен. Если бы мы уже прошли этот этап и вышли уже на прямую траекторию, то можно было бы уже перестать пиарить добро, а просто вот выкидывать в воду и забывать, что мы сделали, просто мы искренне сделали и забыли. Но пока сейчас вот это темные эти все моменты галактической ночи, они еще до конца не преодолены. Много очень всякого чаромутия и в истории, и в нашем языке, и во всем, во всем, во всем. И нам для того, чтобы пробиться лучам этого света, нужно не только на духовном уровне молитвы, мантры, посылы, о чем мы тоже еще будем говорить, что тоже очень важно, но и обязательно делать все и на физическом уровне, потому что не бывает чего-то одного без другого. Это все есть в балансе. И для того, чтобы люди, которые пытаются идти путем света, могли сориентироваться и не отчаяться, как в свое время, там, в далеких 90-х, мне казалось, что вот я одна такая сумасшедшая с такими какими-то глобальными идеями о человечестве, как вот навести какой-то лад на уровне всей планеты. В основном для всех это звучало очень странно. И было огромной радостью обнаруживать те книги, которые вот для меня, первый был, правда, не наш автор, это был Ричард Бах. Это была первая книга, которая для меня была таким открытием в 90-х, когда я поняла, что есть еще такие же сумасшедшие, как и я. Это была такая радость. И это был такой первый шажок, более смелый, в эту новую реальность. Он был очень слабенький, робенький, но, по крайней мере, я уже хотя бы начала предполагать, что я вот не настолько все плохо у меня, а есть шанс, что есть еще такие люди, и мы можем встретиться. Вот для того, чтобы люди вас видели, чтобы эти светлячки появлялись и светили остальным, чтобы были такими маячками, не стесняйтесь пиарить добро. Но здесь, конечно, только следить за своим эго, чтобы корона не начала давить, да, понимать, что вы это делаете не для самопиара, не для того, чтобы продвинуть себя, как вот я там такая звезда или звездун, да, а для того, что вы помогаете увидеть это добро всем окружающим. У меня есть много очень интересных примеров, и в Крыму в том числе. Сергей Булава, я о нем говорила, есть у него группа ВКонтакте, которые очень много доброделы, которые стараются очень много делать там и для детей в детских домах, и строят, и помогают какими-то разными акциями, и ведут здоровый образ жизни. И они это все не просто делают втихаря, да, они это пиарят. Да. Есть разные направления, естественно, всех обозначить невозможно, но для того, чтобы сориентироваться вот тем, кто ищет, им очень важно, да, увидеть, что есть этот свет и что есть к чему стремиться. Потому что зла на самом деле не настолько много, просто оно хорошо организовано, есть такое выражение, это на самом деле так. Поэтому нам, добру, надо организовываться, самоорганизовываться и желательно объединяться, что вот как раз является пока больше камнем преткновения. И бывает, нужно потратить много времени для того, чтобы люди из разных направлений смогли разговаривать между друг другом. Или поссорившиеся даже в одном направлении через какое-то время смогли примириться, да, понять свои какие-то перекосы и пойти общей дорогой. Что касается вот этого ключа, да, о чем хочется сказать, то общее направление, которое может подойти всем. Каждый из нас так или иначе обращается к высшим силам. Кто-то верит в наших славянских богов, Кто-то верит в христианских, которые сейчас, да, есть Богородица, то есть, ну, вот все то, что сейчас религиозно употребляется, это тоже замечательно. Инструмент, он может быть разным, да. Кто-то мусульманин, он вообще просто молитва в молитве, и все. То есть у них нету такого понятия, как там иконы, да, или обращаться к каким-то таким системам, как у нас, боги в славянском направлении. То есть неважно, во что вы верите, в каких высших сил, но вы как-то обращаетесь к ним. И кто-то говорит какими-то конкретными словами, там, заученными молитвами. Кто-то сам от сердца и от души. Я вот для себя узнала о том, что люди, занимающие позицию и веру в мусульмане, у них есть два вида молитвы, то есть есть как бы обязательная молитва, а есть еще как бы личная молитва, когда ты выполнил намаз, так скажем, обратился как положено по тексту, а можешь еще индивидуально обратиться. То есть у них вот такая гласность интересная присутствует. И в этих молитвах мы обычно все равно так или иначе обращаемся к таким мыслеформам, как вера, как надежда, как любовь. И обычно это то, что нас связует, что нас объединяет. Это вера, надежда, любовь. Но когда эти кирпичики, как мыслеформы, они посеяны, они не скреплены в цемент, то есть во что-то единое. То есть, ну, образом таким скажу, да, вот я думаю о любви, вере и надежде. Под одним углом это какая-то одна грань, я эту мыслеформу отправила, и она в мире существует. И вот сколько раз я ее промысливала, проговаривала, столько раз эти кирпичики вылетали. И каждый из нас эти кирпичики посеял, да? Но по сути они просто как песчинки в пространстве могут, ну так сказать, так и не объединиться во что-то. Для того, чтобы все-таки вот эти мыслеформы они объединились, нужна какая-то мыслеформа, которая бы подошла ко всем остальным. И чтобы она, как я уже говорила ранее, не повреждала, не нарушала, простите, право воли выбора. И я предлагаю такую формулировку, что когда вы произносите все те же слова, говорите о вере, говорите о надежде и любви, применить такой клестер, который бы замешивал уже конкретный цемент и выливал конкретный фундамент. Фундамент это то, на что вы уже можете опереться. Да? Песчинка — это просто что-то, кирпичик, он просто есть. На него, может быть, его слишком мало, моей одной веры и любви, может быть, недостаточно. Да? А есть еще мириады других людей, песчинки которых я могу залить как цемент, и у меня появляется фундамент, на который я приглашаю встать, это фундамент вот этого света. Также можно обозначить, например, ось. Да, ось — это основа, то есть уже за что-то можно зацепиться, это как остов наш, как позвоночник, то есть мы уже веру, надежду, любовь мы уже облачаем в конкретную, как такую мачту, да, для нашего корабля, опору. Также можно обозначить еще такую форму, как маяк, тоже как ориентир, образ такой, куда люди могут идти. И закруглить эту мыслеформу можно уже формулировкой, для чего мы призываем формирование фундамента, оси, можно еще систему координат, да, чтобы человек мог ориентироваться на ментальном уровне, получил сигнал вот этого оси координат, маяка для формирования всех вокруг частиц, да, формирования, роста, раскрытия внутреннего и внешнего потенциала, возможностей, талантов, в ключе, ключ, в ключе истинного предназначения. То есть эта формулировка дает возможность объединить все наши мысли-формы любой конфессии, любого вероисповедания вот этой свободной форме, но при этом мы соединяем конкретную уже какую-то, задаем платформу, на которую можно опереться для каких-то общих идей. Это какая-то ось, это какая-то система координат и маяк. И конкретно мы не нарушаем святость воли выбора. Каждая частица мироздания приходит для того, чтобы решать те задачи истинного предназначения, ради чего воплотился тот или иной человек или другая частица мироздания. То есть мы как бы приглашаем к сотворчеству. Эта эра Водолея, она как раз про равное сотворчество. Просто эта равность, немножечко мы, ну, бодаемся обычно равностью с точки зрения, что, например, если, ну, грубо такое сделаю сравнение, да, если равность, то значит, вот если мне 3 килограмма насыпали, то и соседу должны 3 килограмма насыпать. Равность, она в уважении и в любви. Вот в этом равность. Но предназначение у всех разное. И если что-то раскрывается внутренним и внешним потенциалом у меня, то совершенно не обязательно это же должно раскрываться у соседа. Это может быть что-то совершенно другое. Но когда мы допускаем вот то, что она говорила в начале, что все мы разные, мы начинаем искать, а как та разность дает нам возможность объединиться. И уже посылая эти мысли-формы, вы не просто эти кирпичики кидаете, да, было время раскидывать камни, то есть просто мысли-формы. А теперь это, ну, такой целевой, можно сказать, поток. Кто в экономике немножечко, ну, имеет какое-то отношение к бухгалтерии, особенно если это госучреждение, у них есть такое понятие, как целевые платежи. То есть если приходит денежка на какое-то конкретное там, ну, цементирование дорог, да, асфальтирование дорог, то эти средства вы можете только потратить на асфальтирование дорог. Вы уже перенаправите эти средства на там, укладывание труб, например, или на какие-то субсидии вы не можете. То есть у вас есть целевые вот эти денежные массы, которые вы можете только в конкретном направлении. Вот здесь как раз соблюдение нашей святости воли выбора. То есть мы будем уверены, что нашими кирпичиками никто не будет паразитировать. То есть на эту энергию, которую мы послали, уже наложен такой замок. Замок кодовый, и ключ от него у нас получается в самой формулировке. То есть воспользоваться этой площадкой конкретной, да, этой основой, которую мы закладываем на духовном уровне, этим каким-то основой, осью, системой координат и маяком, сможет только та частица мироздания, которая ориентируется на раскрытие внутреннего и внешнего потенциала именно в ключе истинного своего предназначения. То есть мы этот целевой платеж, ну, образно говоря, да, такими параллелями, мы даем возможность и находиться вот в этом молитвенном состоянии, когда это необходимо, и будем уверены в том, что наша святость воли не будет нарушена, и мы уже создаем конкретные какие-то такие площадочки, да, которые дают возможность притянуться и уже в действиях реализовывать наши какие-то дальнейшие намерения, которые мы желаем реализовывать. Очень важно, чтобы это было искренне, поскольку мироздание считывает ваше состояние, и от вашей искренности будет зависеть и на то, что вы посылаете, и что будет возвращаться. То есть по вере вашей будет вам дано, это тоже сюда вкладывается. То есть старайтесь это делать максимально искренне, насколько вы это можете делать. У меня есть определенные наборы слов, которые можно взять как за скелет. Это если при желании, да, если самому тяжеловато сформулировать, есть канал Анна София Крымская, он так и называется, и можно найти папочку, она обзывается там «Работа на квантовом уровне», и есть еще выпуск, который 40, номер 43, он «Мир в душе и вокруг», он так и называется «Ключ, точка сборки, фундамент, золотой век, рассвет Сварога». Его можно послушать, там немножечко для себя что-то, может быть, дополнительно взять. И вот техника работы на безопасном уровне, еще одно видео, вот под ним можно посмотреть, когда пишут отзывы. Я там оставила два поста, где разные есть формулировки. То есть это как рыба такая, да, на которую вы можете нанизать любые какие-то свои. Это если трудно просто самому как-то что-то собрать. Если есть творчество, очень хорошо именно творчество. Главное, чтобы это было искренне. Здесь важно не сама последовательность слов, а именно ваша искренность в том, что вы закладываете. Как это может помогать вам в решении ваших жизненных задач? Потому что многие мне говорят, вот это там, витаем где-то в облаках, а нам вот хлеб насущный, нужно кушать здесь и сейчас. Кормить наших детей, строить дома, ходить там, может быть, в ЖЭК, решать какие-то вопросы спорные, там, менять счетчики, что-то. Ну, в общем, много очень бывает ежедневных задач. Как нам может вот этот вот ключ помочь решать ежедневные задачи? Я говорю из своего опыта. Я давно уже так практикую, ну, пару-тройку лет прям так активно. До этого я просто искала какие-то такие направления. А вот несколько лет прям активно уже это делаю. Я перед тем, как идти решать какую-то физическую задачу, там, ехать на какой-то семинар, да, или реализовывать уже какой-то не просто там приехать и поговорить, а уже реальный какой-то проект, чтобы собрать всех нужных людей и реализовать это в каком-то контексте. Чтобы, например, вот пойти в какую-то инстанцию и решить какую-то задачу конкретную, там, бумаги какие-то мне нужно, да, подписать, там, что-то, чтобы продвинулось в моих задачах ежедневного такого житейского формата, привязанного к земле, то есть не оторванного просто куда-то. Я сажусь, я выписываю на листочек, ну, эгрегориальные системы, с которыми я, скорее всего, буду взаимодействовать. Могу прописать все высшие силы, в которые я верю. Ну, свой род, конечно, по женской и мужской линии. И прописываю такое, как типа договора, да, соглашение о взаимном оберегании, поддержке, покровительстве и решении всех вопросов в ключе истинного предназначения каждой частицы этого мироздания. Зачем я это делаю? Это, знаете, как в наших русских сказках. Клубочек, клубье, да, тело. Для того, чтобы сориентироваться в пространстве, у нас есть такой навигатор, клубье тело. И для того, чтобы оно заработало, нам нужно к нему обращаться. То есть все вот эти слои, то есть мы как матрешечка, да, есть тела, мы в основном фокусируемся на логике только видимого нами тела, но забываем, что инструмента-то у нас гораздо больше, но просто нужно знать технику безопасности и мудро пользоваться и тренировать эти, налаживать в гармонии эти тела. И вот когда этот клубочек я кидаю, то я произношу запрос, делаю, что мне нужно решить. Конечно же, это нельзя использовать, ну, так скажем, в меркантильных целях, просто чтобы там разбогатеть. Ну, в смысле, можно, но это уже будет испытание. Я много, в принципе, интересного читала в книжках Зеланда, но вот у него чрезмерно привязано к материальному, да, вот я себе захотел миллион, и я его там себе материализую. Здесь очень узкий аспект, потому что если по предназначению человеку не нужен этот миллион, и если он духовно, физически, психологически не вырос до того уровня, чтобы этот миллион его не угробил, и он этим миллионом не угробил окружающих, то по технике безопасности мир будет стараться ему не прислать не реализовать тот заказ, которому он не соответствует. То есть он, мироздание следит за этим балансом, и поэтому если вы заявили, так скажем, назвались груздем, то нужно проследить, а насколько вы соответствуете этой заявке на успех, потому что придется залазить в кузов. И очень часто бывают, вот приходят люди, когда уже происходят катастрофы, то есть когда загаданное оно сбылось, но люди не справляются с тем, что им кажется, что на момент того, что вот придет и потом все классно будет, но оно получается совершенно не классно. И люди не вывозят эти загаданные желания, не знают, что с ними потом, как разруливаться. Да? И ну, хорошо, если людей не утюжит до такой степени, что просто болезнями кровать горизонтально, а то и на тот свет. Бывают такие случаи, увы. Поэтому здесь нужно быть аккуратными и тренироваться, как в советском есть фильм, есть операция «И». Тренируемся на кошечках, то есть тренируемся на банальных, простых вещах, на решениях каких-то ежедневных задач, которые нам нужны, но в уважении ко всем эгрегориальным системам. Почему важно вот это равное уважение? Эпоха сотворчества Водолея, она как раз про это, о равном уважении и любви в сотворчестве и к эгрегориальным системам в том числе. Но многие же думают, что можно как-то выйти из эгрегориальных систем и с ними не содействовать. Ну, я не знаю, если вы, конечно, совсем куда-то на Северный полюс уедете, ну, там минимум, конечно, останется, но планета Земля — это все равно эгрегориальная система, вы все равно с ней будете взаимодействовать. Там та же природа, мир животных — это все равно эгрегориальные системы. Так или иначе, мытьем или катанием, вам все равно с ними придется взаимодействовать или осознанно, или нет. А если вы все-таки живете среди людей, то вам в любом случае, если вы используете денежные купюры, вы все равно заходите в эгрегориальную систему финансовую. Да? Если вы там взаимодействуете, у вас есть дети со школой, или хотя бы там сдают они экзамены только раз там, в полгода, все равно это заход в систему. И по сути, нужно не убегать от нее, а научиться находиться в ней, но не уходить вот в эти вихри, а находясь даже в самом жесткой какой-то вихревой структуре, идти только под своему предназначению. Святость воли выбора вашу никто не отменял. Главное, чтобы ваше научиться не эмоционировать. И здесь вот, если вы идете куда-либо, в какую-либо организацию, и испытываете, ну, ко всем, ну, у вас просто такой смазанный образ, да, если иду в милицию, ну, сейчас ныне полицию, то я ненавижу всех полицейских, то есть я так всех подаду гребенку. Если я, то есть, отождествляю всех людей вот с этой системой, у меня такой смытый образ, если я иду там в ЖЭК, то я ненавижу там эту инстанцию. То есть вы тогда сами себе завихрение эти кидаете, это клубочек выкинули, но закинули деструктивно, да. Если вы хотите, чтобы система перестроилась в этой, в новых этих вибрационных характеристиках и стала в сотворчестве вас поддерживать и помогать, понимаете, эгрегориальные системы сейчас в основном, они наполнены чем? Да, ну вот как я уже сказала, там финансовая, там те же больницы, налоговая, СЭС, ну в общем все, которые вот можно себе представить, они все кишат болью, агрессией и ненавистью. Извините, это как сосуд. Эгрегориальная система не может выдумать ничего своего. Она может фокусироваться только на том, что кидают люди. И если мы хотим, чтобы там появился конструктив, то нам надо этот сосуд наполнять позитивом. То есть перед тем, как вы куда-то идете, эти, ну я их называю благословением, это сливать благо для простого понимания, это пожелание. То есть вот тот фундамент, о чем мы с вами сказали, да, такой постарались общий собрать контекст, который бы не мешал восприятию любого человека с любым его направлением в вере. То есть он может опираться на любую веру, и для него создание платформы, фундамента, оси, системы координат, маяка для раскрытия внутреннего и внешнего потенциала, для решения жизненных задач в ключе истинного предназначения всех частиц мироздания, да, с соблюдением святости воли выбора. Ну, например, вот такая формулировка. И вы уже заведомо, прописав вот этот вот договор, подписав, вы берете на себя ответственность. Я обязуюсь защищать, оберегать, поддерживать, покровительствовать и направлять все частицы мироздания в меру своего понимания. Как это может проявиться в вашей жизни? Ну, например, бывает такое, что я прихожу, и очередь. Не нужно злиться на то, что очередь. У вас есть задача. Вы пришли в эту систему с запросом. Значит, в этой очереди вам нужно выполнить какую-то свою миссию в том числе. Вспоминаем опять-таки наши русские сказки. Все банально, да? Кисельные берега. Чтобы берега нас накрыли, отпей, моя дорогая киселечка, да? Пробегаешь мимо яблоньки, отломи яблочко и скушай, да? Сними корону, что у тебя там какие-то наливные, а скушай то, что вот предлагается. Может, оно кисленькое, но это помощь. Природа родила, она старалась. Это зачем-то было нужно, там, печка, да? Все есть в русских сказках, я ничего там космического не придумываю. Просто нужно накладывать это на реальную жизнь и просто реализовывать. Поэтому пришли и смотрите, система может вам притянуть определенных людей. В моей практике такое было, например, я стою в очереди, да, я слышу по разговору, человек что-то спрашивает, и я знаю ответ на этот вопрос. Я ему отвечаю, и он уходит из очереди, получив от меня ответ, и я приближаюсь быстрее. То есть получается, он стоял там, например, не в ту дверь, да, он там, ему нужны какие-то документы, я пришла оформлять, и я знаю точно, что это не здесь, это в другом кабинете. Я ему сэкономила время, то есть я выполнила свою кармическую задачу, он притянулся мне, и я доброжелательно ему что-то. Кроме того, бывает, что в очереди тоже стоишь, и люди между собой что-то обсуждают, и ты слышишь ту информацию, которая тебе нужна. Ты ее искал, а кто-то ее произнес, и ты невольно получаешь эту самую вот информацию. Бывает, ну вот у меня было, например, как так первый год-полтора, прям быстро все решались какие-то вопросы. Я прихожу и прям вот, ну, один из примеров, у меня знакомая ходила в Крымэнерго. У меня счетчик закончился срок годности, и нужно было поменять. В общем, там со скандалами, с такими очередями. В общем, приходила там, ругалась. 10 раз какие-то заявления. То потеряли бумажку, то отправили ее покупать этот счетчик, а там они и закончились. В общем, надо было куда-то ехать или чего-то ждать. В общем, растянулась эта вся эпопея. Там что-то чуть ли не на пару месяцев. В общем, очень долго. Я буквально через месяца полтора-два у меня тоже возникла точно такая же задача, и я этот вопрос решила меньше, чем за пару часов. Я пришла, не было никаких очередей, все были доброжелательно отвечали мне на какие-то вопросы. Единственное, когда я спустилась вниз оплатить счет, девушка была, ну, видно, ее там уже надраконили, она была очень взвинчена, и первая была реакция такая очень... ну, такая, что вы хотите такая? Я говорю, добрый день, вы так хорошо выглядите, у вас такие там красивые сережки, хорошего дня, вот мне нужно оплатить счетик. И человек сразу поменялся. То есть, ну, очень редко, когда люди видят доброжелательное отношение и начинают, ну, только искренне, да, то есть вы не играете в доброту, а вы настраиваетесь, да, на то, что вам зачем-то прислали этого человека. Может, у вас есть задолженность, может, вы в прошлых воплощениях, ну, если вы в это верите, что-то сотворили. Может, в вашем роду были пересечения с этим человеком и какая-то зацепка, и здесь от вашего разговора будет зависеть, вы пойдете по второму кругу решать тот узел, который вы там завязала в ваш род, или он развяжется сейчас. Да, то есть вы совершенно на позитиве, там оплатила быстро этот счет и пошла дальше. Такая же была тоже, кстати, в Крымэнерго. Мне там счет насчитали какой-то вообще там в два раза или в три больше, чем вообще можно было себе придумать. Я пришла с квитанцией, начала общаться, и мне объяснили, что им какие-то спустили списки проживающих, а там реально никогда не были прописаны. И мне нужно было получить все бумажки, а я, ну, как бы живу в этом жилье уже 10 лет, мне разрешают вот тоже в наш меркантильный век притягиваются люди, которые вот просто от чистой души, не родственники, да, то есть я проявила человечность, и они ко мне проявляют человечность. И, ну, квартира по документам не моя, но я там живу, да, я о нем забочусь, как о своем. Будь как дома, но помни, что ты в гостях. И я иду в ЖЭК, и, ну, как бы мне предупредили, что я не прописана там, мне могут не дать эту бумажечку. То есть здесь уже две системы были, да, и ЖЭК, и Крымэнерго. И я иду, в голове ж вот это тоже клубочек кинула, прихожу и разговариваю с этой девушкой, она мне говорит, я не могу вам дать никаких этих выписок, потому что вы не прописаны. Я говорю, ну, вот такая ситуация. Начинаю ей, ну, с уважения. Говорю, я понимаю, вы на рабочем месте, у вас есть какие-то... Ну, может, есть какая-то форма, которая бы и вас обезопасила, и мне помогла бы. И она такая подумала, говорит, вы знаете, можно отксерить ваш паспорт, и вы запишете заявление, что вы там для оформления таких-то бумаг, ну, в конкретную контору вам нужна такая выписка. Я говорю, с удовольствием, я для вас это сделаю. Я это все сделала, у меня была ксерокопия с собой, все это оставила, взяла бумажечку и сходила, отнесла. И, в общем, по концовке получилось, что мне потом Крымэнерго торчало, и я еще месяца 3 или 4 не платила, потому что пришлось быстро оплачивать, чтобы там пеня не начала капать, да, я оплатила, а потом они пересчитали, то есть и мои деньги зачлись, и они еще оказались мне должны еще при каких-то пересчетах. В общем, там сумма увеличилась. То есть мир мне еще доплатил, скажем так. Но уже через время я заметила, что я, например, в одну инстанцию по 3 раза прихожу. Сначала меня как-то это удивляло. Думаю, да что ж такое? Я ж вроде все делаю как правильно. А потом думаю, стоп. Ну, таких, как я, не очень много. И система цепляется просто за меня, чтобы я могла там посидеть, да, и покодировать пространство. То есть мы же все программисты. Наш мозг квантовый – это компьютер. И людей конструктивных, заходящих в систему, очень мало. То есть мы дивуемся того, что вокруг все такие агрессивные, злобные, что все вокруг плохо. Ну так хорошо и не будет. То есть кроме того, что вы что-то делаете вне системы, если вы хотите какого-то конструктива, то это тоже работает как раковая опухоль, да, с метастазами, но только с плюсом. То есть будьте той, так скажем, пускайте эти метастазы, но будьте той силой света, которая перекодирует эту систему, и заходя в любую агрессивную систему, просто заходите в том состоянии любви и благодарности, и совершенно будут по-другому решаться. Ну, если вы будете где-то 3 раза, ну, смиритесь, значит, где-то вам сократят путь. Да? Мироздание никогда вам не будет должно. То есть всегда все дается по силам. И я слышала не так давно очень интересное выражение, что любви всегда дается больше, чем мы можем взять. Поэтому не думайте о том, что вас мир как-то ограничивает, как-то отрывается на вас или мстит вам за что-то, или как-то не любит вас. Мир, в принципе, всегда созвучий с вами. И если что-то происходит агрессивное, значит, вам нужно перестроиться внутренне. Да? Даже если нужно быть в состоянии боя, мужчина особенно, это состояние богатыря. Подробнее у меня есть маленькая публикация, можно открыть, называется «На прозору» Анна София Крымская. Как раз там забыла само название, по-моему, «Принцип богатыря», как-то вот так. Там можно почитать более подробно. То есть это очень важно, что ты можешь внешне быть в сражении, если это необходимо, да, есть такая необходимость, но внутренняя настройка, когда у тебя за сохранение жизни, за детей, за будущее, за процветание, то внешнее состояние – это одно, а внутренняя мотивация, да, – это совершенно другое. То есть судить только по внешнему проявлению не имеет смысла, нужно заглянуть внутрь, и тогда вы сможете только понять, а что там на самом деле происходит. Да? Внешнее событие, оно еще, ну, о нем судить, в принципе, смысла нет. Нужны мотивации, цели внутреннего состояния человека. То есть вот эти благословения, пожелания — это та нить, которая может вами сплести те интересные узоры и создать конкретные те фундаменты, те оси, системы координат и маячки, которые потом те люди, которые неосознанные, они просто будут туда заходить и вольно или невольно будут, ну, как бы цепляться, прикасаться вибрационно к этим характеристикам и перекодироваться на подсознательном уровне. Кому-то 10 раз нужно прикоснуться, кому-то 20 раз. Но, в принципе, каждая система потихонечку набраться терпения и на физическом уровне тоже начнет проявляться. То есть этот баланс между тем, что вы делаете физические и духовные моменты, он очень важен, потому что одно без другого просто не существует. Но думаю, что вполне достаточно. И теперь жду вопросы, которые созрели у наших слушателей. Анна, благодарю тебя. Вопросов пока немного, поэтому я тебя немножечко помучаю, если ты не против. Нет. А что такое рассвет Сварога? Ну, это одна из формулировок, которая существует, да, это наше славянское направление рассвета, обозначающее пробуждение. То есть были галактическая ночь, когда мы погружались, и наши тела фактически, задача стояла в этот период сохранить нас на физическом уровне, чтобы мы совсем не одичали, да, чтобы мы просто могли какие-то формулировки в действиях, да, в семейном формате, во взаимодействиях, просто на уровне стишка, да, так вот выучить и действовать. Вот рассказал я первое, второе, вот такие-то роли, вот такие-то задачи, и я их делаю. А уже на период рассвета Сварога — это уже когда солнышко встает, это галактические сутки, и уже этот период говорит о том, что энергии совершенно другого порядка, и уже мы не просто спим, да, галактическая ночь — это как и с нашей обычной ночью можно сравнить. То есть мы не просто выполняем функцию поспать, а теперь мы уже встаем, и мы как сотворцы в этот период рассвета Сварога начинаем сотворять. И здесь уже уровень сотворчества будет зависеть от того, насколько ты пробудишься к этому периоду вот этого рассвета Сварога. Но это как бы одно из названий, которое существует, но многие по-другому его воспринимают. Аня, а скажи, а не творцы будут присутствовать? Я, так скажем, могу только излагать свою точку зрения. Я думаю, что уровень сотворчества будет в каждом проявлен. Просто вот такие явные паразиты, да, которые сейчас в эпоху вот этой Кали-юги, они, ну, так скажем, не смогут выжить в этих информационных характеристиках, поскольку они не соответствуют самой вибрации. Да? То есть они, в принципе, находятся на другой ступени развития. То есть они выполняли свои задачи и пойдут, так скажем, в другие, с другими целями, уже будут рождаться, чтобы вырасти до этой ступени. Но этап сотворчества, он же очень многогранный. И эта многогранность, она выражается в чем? Сейчас вот знаешь, что вспомнила? Я не очень давно брала у своей подруги, кандидата биологических наук, Ольга. Она порядка 30 лет проработала в сфере науки, но вот пришла к психосоматике и сама исцелилась от рака. Именно практиками психологическими, работая над собой. И вот мне понравился ее пример, который она привела, что когда она еще работала в науке, они пытались выделить такую субстанцию, но более, так скажем, совершенную, да, и поселить ее в питательную среду и размножить. И когда они это сделали там, то получилось, что при изучении уже той совершенной единицы, которую они делили, да, биологическую, она размножилась, она работала с вирусами, она размножилась, и они с удивлением обнаружили, что она опять-таки стала той же разноструктурной, которой была, из которой ее вынимали. То есть, и вот тот пример, который она сказала, тоже мне очень понравился. Я думаю, что сейчас будет очень актуально об этом сказать. Все не могут быть президентами, да? Все не могут быть дворниками, все не могут быть там поварами. Каждый находится на своем каком-то очень важном этапе. Просто это сотворчество уже будет в искреннем таком понимании, и ценность каждого будет восприниматься однозначно и в чистом таком восприятии этой любви и благодарности. То есть сейчас у нас есть понятие, что вот это престижно, да, там быть директором, например, да, а внутреннее содержание мы не смотрим. А директор-то бывает разный, мотивация цели этого директора, он паразит или он в сотворчестве. То есть не статусность имеет значение, а содержание этого. То есть уже на уровень того же директора сможет выйти человек только с теми характеристиками, которые он соответствует этим задачам, да, но при этом он внутри будет четко понимать, что дворник не менее ценная единица, потому что, ну простите, мы утонем тогда в грязи, если не будет дворника. Да? И это тоже этап сотворчества. И подметать тоже очень важно. Вот мы как-то рассматривали в программе о мужском и женском, как раз здесь тоже хорошо рассмотреть этот пример. Если человек что-либо делает, забивает гвоздь, да, стирает, убирает или строит дом, то есть внешне он может выполнять какие-то характеристики, но если это его истинное предназначение, для него это как песня. То есть он не приходит туда деньги зарабатывать, он будет это выполнять работу, даже если ему не заплатят. Да? Вот как моя деятельность. То есть я обавница, потому что я просто радуюсь внутри, когда получается навести лад в душе человека. И я понимаю, что мне не важно, заплатит мне или не заплатит, и сколько заплатит. Потому что я понимаю, что мироздание всегда мне вернет столько, сколько должно быть. Или через эти ворота конкретного человека, где я помогла, или через другие. Да? Ну, конечно, нужно отслеживать, чтобы паразитов тоже не размножать. Но по сути сотворчество — это когда ты от чистой любви делаешь. Вот если ты педагог, да, и ты пошел в эту профессию, ну, значит, у тебя душа поет в тот момент, когда ты занимаешься этой деятельностью. Если ты строишь, то ты не просто пришел, да, внутри там ты матюкаешься, ты ругаешься, я на эту каторгу пришел. То есть это уже не те трудовые будни, что ты пришел от сих до сих, а ты готов вот танцевать и петь на своей работе, и ты не замечаешь, как проходят эти трудовые будни, да, и уже появляются такие инструментарии даже в виде людей, которые подбирают к будущей профессии и минпрофориентации. Есть такая Наталья Манежева, с которой мы познакомились на Северном Ливадийском форуме. Ну, в смысле, мы сначала списались с ней, а потом уже лично встретились именно на форуме. У нее прекрасная есть практика, она много лет занималась именно подбором персонала для высших категорий эшелонов, там, исполнительных всяких директор, исполнительный директор, да, то есть вот руководящие посты в очень больших концернах, предприятиях. И ее была задача подобрать именно такой контингент, который бы не просто зарабатывал, да, а именно это было его предназначение. И вот все методики, которые сейчас она помогает там деткам с профориентацией, то есть она проводит работу, и тоже это тот человечек, одна из первых, которую я встретила в своей жизни, которая тоже это делает вне зависимости от оплаты. То есть ей важно, чтобы был результат. Да? Понятно, что мы не отрицаем финансовую единицу, но мы не делаем ее приоритетной. То есть мы не ставим задачу заработать. Это искаженное восприятие, если мы ставим цель заработать деньги. То есть мы уже насилуем мироздание, и в конечном итоге мы за это насилие и получим. А тут мы искренне в служении отдаем, И то, что нам должно прийти, приходит через какие-то, бывают, другие инструменты, которые мы вот даже не ожидаем, бывает. Там кому-то помогли, забыли, а человек там через месяц, через неделю, через год попадается в нашей жизни и начинает благодарить. И ты уже забыл даже, что, ну вот как-то же вот выбросил добро и забыл про него думать, и оно к тебе возвращается. То есть есть уже достаточно, ну так, как грибы начинают размножаться, именно те направления, которые помогают раскрывать, да, то есть вот я как обавница помогаю это делать там в семейных отношениях, потому что все семьи тоже разные, хотя мы пытаемся там подогнать их под какие-то общие стандарты, но по сути все мы уникальны, и нужно подбирать те ключики, которые комфортны конкретной семье, а не просто абстрактный какой-то стереотип, пытаться надеть какую-то рубаху общего покроя, и она бы подошла всем. То есть этап сотворчества будет у всех, просто он будет разный. Да? Кто-то будет крестиком вышивать в сотворчестве, да, там обрабатывать одежду, а кто-то будет руководить фабрикой, которая этой одеждой, да, занимается непосредственно, кто-то будет транспортировкой заниматься, да, кто-то будет управленцем, но каждый будет на своем месте. То есть вот эта эпоха сейчас вот этих перемен, когда такой пик полного, ну, такой чехарды, да, когда львы занимаются там мышиными делами, порой приходится, да, а мыши почему-то сидят там на креслах львов. То есть вот этот вот кардебалет, он сейчас в таком максимуме сейчас и потихонечку начинает катиться волна уже в другую сторону. А сотворчество будет у всех просто от степени осознанного такого понимания. Ну и, в принципе, даже вот знаешь, чтобы уместно, вспомнила про письмо, я его как раз распечатала, как прям к твоему вопросу. Письмо Елены Рерих. Ну, по-разному, конечно, Блаватская относится к Рерихам, но я, поскольку изучаю все направления, то вот Рерихов я тоже изучал. Из тома первого, буквально маленькая цитата, как раз она где-то созвучна с твоим вопросом. «Время, переживаемое нашим земным человечеством, есть время перехода от одной эволюции, в которой развивался интеллект, к эволюции духовности, когда дух начнет преобладать над интеллектом, и этот переход совершается на смене рас». Так шестая раса начинает вступать в свои права. И как вы знаете, каждые семена расы сопровождаются космическими катаклизмами. Такое очищение необходимо, чтобы молодая раса могла развиться. Космические катаклизмы происходят в силу наклона земной оси. Сейчас ученые очень определенно отмечают этот уклон, который все продолжает и грозит катастрофами. Именно шестая раса должна начать новую эру. И тягостен этот период подготовления. Но не следует думать, что шестая раса нарождается в одной какой-либо стране или национальности. Она распределена широко. Конечно, всегда есть главное ядро ее, и ко времени катастрофы именно принадлежащих шестой расы будут собраны в безопасном месте. Ну и там я только маленькую, да, там есть дальше продолжение, где она как раз пишет о том, что все, которые смогут в меру своего сознания переключиться на понимание сотворчества, в меру того, как они это понимают, то они будут сохранены, уничтожены, то есть уйдут на перерождение только те, которые, ну, категорически просто не в состоянии переключиться, кроме как вот потребительского такого отношения. То есть для них это просто вот, ну, нонсенс совершенный. А так основное количество все-таки придет к этому согласию в сотворчестве и будут жить. Вот такой ответ. Благодарю, Анна. Очень популярно все объяснила. Только у меня созрел вопрос. А можно ли перейти без катаклизмов? Как ты думаешь? Я думаю, что можно. Вопрос просто, вот как раз Елена Рерих говорит о том, что без катаклизмов практически нельзя. Но почему нельзя? Потому что у нас, ну, как бы засыпание такое происходит. Есть интересный опыт, думаю, что многие о нем слышали, с лягушками. Если бросить лягушечку в холодную воду и подогревать ее тихонечко на медленном огне, она перемещается с одного места на другое, потому что дискомфорт ощущает. Но фактически она не понимает, что происходит, и потихонечку она сваривается полностью. Но если же точно такую же лягушечку поместить в точно такую же баклажечку такого же размера, но включить огонь более сильный, то эта же лягушка, она выскакивает из этого сосуда и не сваривается. То есть, по сути, к сожалению, увы, нам приходится вот мирозданию потряхивать нас только потому, что мы спим. То есть, в принципе, я уже, ну так скажем, я даже по своей жизни, я вижу, что если я до 35 лет сопротивлялась своему предназначению, потому что было страшно быть не такой, как все, было страшно говорить о том, что я думаю иначе, что я вижу мир иначе, что я взаимодействую иначе. То есть вот этот страх и еще ко всему обида на то, что, ну, как бы, я вот сколько себя помню, у меня было такое ощущение вообще, что я здесь делаю, мир какой-то сумасшедший, вообще смысла нет в моем, то есть такая какая-то очень горячая обида, но не могу сказать, что прям до ненависти, ну, до такой формы агрессии, там скорее осуждение было, да, то есть я осуждала людей, что как они не понимают, что вот так жить это вообще нельзя, то есть я маме это там рассказывала, пыталась там в садике, в школе, вплоть до того, что там вызывали моих родителей, говорили, девочка хорошая, добрая, светлая, но говорит, что думает. В общем, мы выговоры получали мои родители, я потом, ну, как бы закрылась и просто внутри себя бесилась. И меня очень сильно мир за это, так скажем, я получала ответную реакцию не потому, что, так скажем, по-другому нельзя было, просто моя внутренняя тряска, вот эта агрессия к миру, да, осуждение мира, моя вот это вот негодование, мой шторм, он делал, так скажем, такое утюжение моей на клеточном уровне и на событийном. Я очень сильно болела, у меня прям там детская карта вся там вот такая огромная, я из болячек просто не вылазила, там много очень. И две тяжелейшие операции на грани жизни и смерти, там и остановка сердца. То есть, ну, то есть мир прям трусил, как липку, да, вылазь из своей там норки. Пока я не дошла вот до 35 лет, до своего дня такого отчаянного дна, как я его называю, уже со вторым ребенком была родовая такая депрессия, когда я почувствовала, что мне уже вообще все равно, вообще живая, не жива. Я так устала от этого, что вот просто я, ну, огромный вес у меня еще там плюс 30 килограмм, проблемы с сердцем, давление, скорые, капельницы, этот маленький кричащий малыш, дочка школу заканчивала. И у меня такая какая-то вымотанность и безразличие к этому миру настало, что я уже думала о том, как, ну, так скажем, как сократить себе жизнь. И с того момента меня это так испугало. Думаю, боже, я прожила 90-е, я там выжила в такое просто с ребенком маленьким на руках, я решала такие задачи, что, ну, не каждый и мужчина мог бы выдержать то, что приходилось, судьба так размазывала, отец меня Фениксом называл, то есть вот вообще прям об асфальт размажет, она встанет и опять идет, опять ее размажет, она опять встанет и идет через какое-то время. Да, и здесь я поняла, что все, я больше так не хочу, я не буду жить по вот тем устоям, которые приняты, которые считаются нормальными, которые вот как-то вот они как-то для всех, для социума, я больше так не могу. И я вот прям оттолкнулась и начала идти в совершенно другом направлении. Было адски сложно, было адски тяжело где-то первые, наверное, года полтора. Ну, потому что я одна. Одной идти очень тяжело, никто не помогал. Ну, я просила у мироздания, но я потом поняла, что мне нужно было просто пройти одной, чтобы потом помогать людям. Нужно было справиться самой. И то, что мне по силам, кому-то, может быть, и не по силам, кому-то нужна поддержка, а я могла. Просто это растягивается по времени, рыдание в подушку, сцепляешь зубами, двигаешься дальше, физически работаешь, психологически, зарядки, закаливание, в голове порядок и все это вот вместе. И потом, когда уже началась трансформация, и тело начало прям резко вот меняться на глазах. И вот легко мне жить прям вот стало, да, то есть жизненные задачи перестали меня долбачить так, чтобы меня просто размазывало бы по жизни, Ну, где-то, ну, меньше-то стало со временем, где-то года через полтора-два начала, то есть интенсивность начала уменьшаться. Я стала замечать, что мне легче, легче, легче решать какие-то задачи ежедневные, которые возникают. А вот так, что прям на такой именно сотворческий, я прям чувствую, что я танцую с этими частицами мироздания, и вопросы решаются достаточно вот легко, это, наверное, уже года 4, вот так. То есть это уже вот смело я могу сказать, что вот это прям такое полное сотворчество. То было вот где-то там шаг, как по льду я там прислушивалась, трещит, не трещит, оно не оно, а может я что-то перепутала, а может я как-то не так это понимаю. То есть процесс вот только формирования, как вот малыш учится ходить, так, наверное, и я училась ходить. Первые вот эти мои шаги делала. И с каждым месяцем, годом становилось легче и легче. То есть, по сути, по моему опыту и по опыту тех людей, с которыми я работаю, трусить перестает. Да? То есть, когда, пока ты шел, деградировал, можно так сказать, за компанию с социумом, потому что принято так, в той форме, вот так жить, а не по-другому решать задачи, ты в любом случае спускаешься, и какая-то этот же путь тебе нужно пройти, вернуться к исходному и начать подниматься. Вот пока ты поднимаешься, степень интенсивности того, как ты работаешь, она отражается на том, как ты плавно идешь наверх. Вот если бы люди, так скажем, интенсивно все пошли в таком конструктивном ключе, то я думаю, что трясок можно было бы избежать. Но, увы, есть еще одна очень, не помню автора, фраза, что 2% людей думающих, 3% думают, что они думают, и 95% скорее умрут, чем начнут думать. И вот, общаясь на общественных площадках разных, убеждаешься в том, что это на самом деле так. И это не то, что в обиду там людям, это ну просто... Люди очень много отшифлифованы там в болях, страданиях, страхах. И вот эта зона комфорта, они настолько парализованы вот этими страхами, что, чтобы выйти. Да, пусть это тяжело, пусть это адски сложно, но я же вот в этом физическом положении, ну вот хотя бы там хоть как-то надышу, да, то есть вот, вот булькает уже, вот, вот тут вот булькает, там, или вот так вот носик только торчит, но страшно. И людей пугает неизвестность. Не то, что на самом деле изменения приведут к положительному, они всегда приведут к положительному, но просто нужно ну, через обострение пройти, поверить в себя, вот этот вот нишу подъема пережить, и тогда пойдет более такая конструктивная тропиночка дальше. Но это ж опять-таки, как вам в конфессиях говорят, сначала нужно поверить, а потом ты увидишь. А это самое сложное, потому что мышление, ну оно в принципе и у женщины, хотя у нас превалирует больше такого не чисто логического, да, а интуитивное у нас мышление. Но, в принципе, многие женщины тоже завязаны чисто на материальном, то есть вот эти все тела, кроме чисто физического, просто не учитываются. Да? И, естественно, поскольку их не видно, то получается очень тяжело и сложно у людей. А по сути, если человек начинает в это верить и динамика есть, то у него это получается. У меня, кстати, есть «Сон сказки», которые я написала, там три части, есть они на Проза.ру выложены, и на Ютубе они озвучены, тоже их можно прослушать. Там как раз про это, про то, как человек вот шел к переосмыслению каких-то вещей, ну, в сказочном таком формате подано, ну, где-то можно проще трансформацию свою провести, особенно для мужчин, вот хорошо в сказочном формате такие вещи прослушивать. То есть, по сути, можно. Можно, но вот, увы, состояние людей не позволяет пройти и этой дорогой. И еще один пример хочется привести. У меня в первой моей книге, которую я писала еще вот, когда я только начала заниматься, через год, когда я поняла, что вот прям я очень поменялась, там тело, при том, что я не сидела на диетах, оно стало стройнеть прямо на глазах, пластичность подтягивания пошла, и здоровье стало налаживаться, я забыла, что такое врачи. И я поняла, что мне надо записывать, потому что я проходит время, я забываю, что я сделала, что я проработала, а это ценно, потому что это может помогать людям, мой опыт. И я стала писать, она называется книга «Живая книга» или «Справочник жизни». Она живая, потому что я в нее добавляла информацию по мере моей трансформации. Там порядка 400 страниц получилось. Ну, для такого, как говорится, для человека, который начинает с нуля или ближе к нулю, да, или много очень информации, он еще ее не собрал. Там я постаралась синтезировать все направления, и вот там я даю расшифровки разных направлений, подсказок и в трудах людей литературных, да, и в художественных в том числе. И вот как раз есть многие люди, которые отрицают, что, например, ну, там, в Америке может что-то конструктивное быть. Хотя вот цитата, которую я прочитала Рерихов, она как раз о том, что зерна будут посеяны где угодно, да, потому что должно взрасти это везде. Просто массово оно в той территории, где кто будет двигать непосредственно, да, в России. А по сути, вот есть такая сага, называется сказка «Гарри Поттер». Многие к нему по-разному относятся, но я ее смотрела с моей дочкой, мы смотрели на нее как на какой-то трансформативный такой процесс, и я очень много даю там расшифровок. То есть думаю, что человек, который писал, до конца, может быть, даже не понимал, какую информацию он принимает, да, может, его как приемник использовали для записи. И вот интересно, что в первой части «Философского камня» там есть такая сцена, если посмотреть в фильме, как Гермиона, Гарри и Рон идут, в общем, закрываются двери, и там собака с тремя головами. В общем, они отодвигают лапу, чтобы туда прыгать вниз. Сначала хотел только Гарри прыгать, но потом собака проснулась, и им пришлось всем прыгать туда. Здесь уже символизм. То есть, по сути, их туда загнал страх. Да? Этот прыжок был сопряжен с тем, что им пришлось прыгать не по доброй воле, а потому что было страшно. И они прыгали в неизвестность. Ну, как бы здесь было страшнее, чем та неизвестность. То есть это тоже очень, ну, как в моей практике тоже. То есть мне было уже настолько страшно оставаться в этом состоянии, что я уже прыгнула вот без парашюта, без страховки, куда-то в бездну. Никто меня не встречал с той стороны, я просто шла на ощупь. Вот так прыгнули туда вот эти герои. И что интересно, они упали на растения мягкие. То есть сначала они упали во что-то мягкое и, ну, комфортное. Там Гарри, Гермион там говорил, вот как классно, что вот все это замечательно. Но когда они начали двигаться, это растение начало их удушать. Это оно по книге называется «Дьявольские силки». Тоже очень символично. То есть когда мы двигаемся по жизни, то сейчас в основном люди совершают какие-либо поступки, потому что их гонит страх. Или неуверенность в завтрашнем дне и желание подстелить коврик. Или страх за детей, или страх за себя, или еще какой-то. То есть мотивация, как обычно, не от любви. И это не про сотворчество, а именно про страх. И чем больше мы совершаем поступков не по нашему предназначению, а именно потому, что социум давит, и мы боимся осуждения, и мы двигаемся, то нас вот как бы как дьявольские силки нас душат. И тут Гермиона говорит: «О, я вспомнила, нужно просто расслабиться, тогда все будет хорошо». И она расслабляется, то есть вот это как раз состояние такого доверия мирозданию, когда ты решаешь вопросы, ты берешь на себя ответственность только за те вопросы, что ты можешь решить, а доверяешь мирозданию все процессы, которые все остальные частицы мироздания курируют уже само мироздание, Бог или как можем там называть Вселенная по-разному. И она туда как бы провалилась вниз. Тут эти вдвое начинают кричать: «Ой, что случилось?» И Гермиона уговаривает их двоих, говорит: «Вы просто расслабьтесь, все будет хорошо, поверьте, ничего страшного не происходит». Рон очень паникует, а Гарри все-таки через какое-то время включился, доверился и расслабился. И тоже туда упал вниз и такой, о, все классно, типа отряхнулся. А Рон по-прежнему панику включал. И здесь Гермиона начала искать возможности, как же его, как же ему помочь. И вдруг она вспоминает, я вспомнила, что можно помочь, это растение боится света. Да, и она направляет туда луч света волшебной палочки, и как бы это растение, оно как бы болеет, болеет от света, и Рон падает вниз. Вот тоже как раз про тот фундамент, о котором мы говорили. То есть, по сути, можно помогать людям неосознанным именно в такой формулировке. То есть мы просто наполняем их светом любви и благодарности, но просто делать это целевым потоком, да, чтобы они не паразитировали на нашей энергии, пользуясь в непонятном направлении, а именно вот с ключом, чтобы формировался фундамент раскрытия внутреннего и внешнего потенциала в ключе истинного предназначения. То есть ты не мешаешь человеку, при этом ты ему даешь шанс на то, чтобы он все-таки сюда попал, да. И вот здесь как раз очень важно, насколько в роду будет этих светлячков, которые смогут двигать остальных людей в своем роду, и вот эти, как Гермиона, пускать эти лучи целевых потоков, чтобы иметь возможность в этой жизни людям не идти на перерождение, чтобы попробовать все-таки проскочить в эпоху перемен и зайти в рассвет, а чтобы все-таки остаться в этой жизни и пройти эти все испытания. То есть чем больше будет этих светлячков, чем больше будет посылов, тем проще даже вот таких ронов, которые не совсем осознают, что происходит, будет попадать вот в то пространство, где ты на той же земле, ты живешь вроде как те же самые задачи и делаешь, но ты уже находишь те формы, которые твоего именно предназначения. Вот такой у меня получился объемный ответ. Благодарю, Анна, за твой объемный ответ. Я еще вспомнил, когда эти силки, когда Гермиона и Гарри, они расслабились, силки сами их опускали вниз и ставили на ноги. А когда Гермиона, она пустила вот этот там свет, Рон упал на мягкое место. Да. Это тоже как такой, да? Да, да. Удар получил. И еще у нас же много стран и государств на Земле, где живут люди. И в некоторых государствах идет война, то есть своего рода катаклизм идет. А в некоторых странах люди нормально проходят это. То есть этот опыт им не нужен, этот катаклизм. Да. Где он нужен, там он туда приходит. Если он где-то не нужен, то значит он туда не придет. То есть мир, ну, на мое мироощущение, Вселенная — это вот как наше тело, да, то есть она является, ну, мирозданием. Вселенная просто — это тоже кусочек, да, назовем просто мирозданием, Богом. То есть мы — это клеточки Бога, да, и какой смысл Богу нас там стремиться уничтожить? Это, ну, просто нелогично даже, и смысла в этом нет. Но если по-другому деградация происходит, да, и эта лягушка в опыте, она сваривается, то есть, по сути, не частица, пришедшая для реализации своего предназначения, не выполняет, то, ну, какой смысл тогда ее пребывания? Ее нужно трусить, хоть как-то дать возможность ей, а ну-ка, переоцени. И, увы, но, к сожалению, люди, только приходя через какие-то, ну вот я свой опыт рассказала, но это же не одна я такая. То есть кому-то нужно ребенка потерять, да, или близко какого-то человека, или пройти через, вот как моя подруга Ольга, этот химико-биолог. То есть она шла этим путем, но все равно из зоны комфорта, ну, не выходила, а жизнь так перевернула там, и бизнес потеряла, и муж ушел, ну, там получилось, что пришлось его отпустить в другую семью, и сын вырос. И то есть она осталась сама уже в зрелом возрасте, еще и как бы и с диагнозом. И ей пришлось саму себя переделывать, да, и перерождаться вот благодаря этой болезни. То есть ее трусила болезнь. Благодаря болезни она переродилась. Кому-то нужно вот потрусить, потерять вот какие-то имущества, да, и остаться в живых, или утратить кого-то из близких и переоценить. Потому что, ну, как нас вынуть из этой шкурки чистого материализма, да, что вот квартира, если у меня есть, все это что-то гарантирует. Да нет, Это такое же жилье, как и планета Земля. Она тебе дана как возможность расти, раскрывать свой потенциал. У тебя есть инструменты, всевозможности. Но если ты залез туда в ракушку, и ты думаешь, что ты можешь только в своей нише там среди своих сторонников протусить, то тебя мир будет вынимать. Потому что, ну вот как в той сказке, которую я уже говорила, да, «Сон-сказка», там война между органами там, на образах идет. То есть если почки возобнят себя главнюками такими, да, то самые раззамечательные почки не имеют никакого значения, если будет проблема с сердцем. И опять-таки, если сердце возомнит себя чем-то таким колоссально вот, первым и наипервейшим, то какое бы оно раззамечательное ни было, если не справится печень и там кожа, будет повреждена настолько, что не будет совместима с жизнью, то погибнет весь организм. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы мы по-человечески просто отцепились от вот этих вот привычных гарантий, каких-то штампов в паспорте «моё», свидетельств того, что «моё» или «не моё», а начали рассматривать, что все частицы мы, все братья и сестры в уважении и в сотворчестве. И тогда трусить смысла не будет, а по-другому придется проходить через боль, не потому что другого пути нет, а потому что пока человек не вышел на это осознание, мирозданию приходится так пощечины такие, да, контрастный душ такой включать через ту боль. И есть хоть какой-то шанс, что человек переосмыслит и начнет как-то иначе смотреть на жизнь, не только на физическую ее «хочу», да, и «моё», а именно любить мироздание, любить, возлюби ближнего как самого себя и жить в сотворчестве ко всем вокруг. Благодарю тебя, Анна. И перед началом нашего второй части нашего живого эфира последний вопрос в двух предложениях. Ключ. Что это за ключ и каким должен быть человек, чтобы он спокойно зашел в золотой век? Ну вот этот ключ на мое ощущение внутреннее — это тот самый запрос. То есть святость воли выбора никто не отменял. Если вы не делаете запроса, то вы туда не зайдете. И здесь очень важно искреннее внутреннее состояние человека — делать запрос, который был бы в балансе частного в общем, общего в частном. И формулировка должна содержать в себе тот запрос, который бы не насиловал право выбора всех вокруг и тебя. То есть формирование, рост, раскрытие внутреннего и внешнего потенциала, на формирование там, фундамента, оси, системы координат, маячка, на раскрытие истинного предназначения в ключе, да, истинного предназначения в любви и благодарности, чести, совести и достоинстве. То есть играться словами можно по-разному. Просто это тот запрос, который вы для себя кидаете и делаете запрос ко всем частицам мироздания, то есть приглашаете к сотворчеству. Вот это и есть и формирование, и уже сам запрос на сотворчество, в котором вы начинаете жить. Вот такой короткий ответ. Благодарю тебя, Анна. Сейчас я поставлю отбивочку. У нас уже насобирались и вопросы, и реплики, и у нас будет вторая часть «Ответы на вопросы». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 30 июля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — активация ключа как точки сборки в золотой век, рассвет Сварога. В виртуальной студии обавница Анна София Крымская, Евгения Роденко — ведущий, за пультом Светлана Большакова в чате принимает ваши вопросы и реплики. Напомню, что свои вопросы вы можете задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат, беседка, канал в YouTube, youtube.com//slavradio, и группа ВКонтакте vk.com/slavmir_org. И начинаю задавать вопросы. Реплика. Натали, можно коротко сказать, что надо мысленно людям дарить, что-то приятное, и все, они почувствуют. Мысли материальны. Это реплика. Угу. Ну, в принципе, я согласна. Просто что-то приятное, как я уже вначале говорила, оно нами субъективно воспринимается как приятное, но это совершенно не факт, что то, что вас радует и делает вам приятным, оно как-то поможет другому человеку. Это первое. А второе, если говорить только о приятностях, то это опять-таки ближе к паразитизму. То есть мы преследуем цель только получать удовольствие. И здесь уже немножко, ну, такое искаженное восприятие сотворчества. В сотворчестве вы выходите из зоны комфорта и сами, ну, то есть вы не насилуете себя, вы просто делаете усилия. То, что вам было вчера, может быть, неведомо, вы не знали, как это сделать, но вы, преодолевая какие-то свои там страхи, вы работаете над собой, и вы осваиваете новые направления. Это как раз процесс, который помогает вам быть и в сотворчестве раз, и не деградировать. Потому что вот как психолог я много изучаю того, как работает наша биохимия мозга. И есть много ученых, которые много интересных исследований делают. Вот наша Наталья Бехтерева, ну, уже ее нету в живых, но вот она продолжила труды своего отца, и она сделала однозначные заключения, что человек или деградирует, или растет. Ну, то есть, как и, собственно, все живое, оно не может находиться в стационарном состоянии. То есть, если вы просто преследуете цель купаться в наслаждении, это уже такая вид наркомании. Ну, просто он биохимический больше, но это деградация, потому что удовольствие здесь, если радость, да, и удовольствие, оно где-то может пересекаться, но это не может быть самоцелью. Опять-таки вернусь к словам Бехтеревой, она утверждала, что если человек ставит себе новые задачи, то вне зависимости от его возраста он может до последнего дня своей жизни в уже очень-очень таком преклонном возрасте быть очень активным, очень сознательно здравомыслящим и действенным. То есть человек постоянно тренирует мышцу, так скажем, ну, грубо, мозг, и ставит себе постоянно какие-то сверхзадачи, то есть дотянуться до чего-то чуть-чуть выше. Есть еще очень интересный пример, когда исследовали людей с травмами разными, ну и мозга в том числе, то обратили внимание, что если человеку ставить задачу, которую он по своей травме или состоянию мозга может сделать, ну, то есть не давать задачу чуть-чуть выше, а именно только в том контексте, что он может, у него сигнал мозга, ну, не хватает тех ресурсов, чтобы выполнить это задание. Но стоит дать задание чуть-чуть сложнее, чем тот уровень, что человек может, и он совершает то действие, которое по его уровню он, по идее, мог совершить, и в тот момент, когда ему давали то же самое задание, без вот этого чуть-чуть повыше. То есть, по сути, это еще один научный такой доказанный факт, что вопрос же не только про удовольствие, вопрос как раз про рост и раскрытие. И если вот мы в первой части уже формулировку это по-разному там произносили, то суть посыла любви, там, чести, совести, достоинства, благодарности для чего? Для роста и раскрытия истинного предназначения. И это очень важно, что вы совершаете, ну, как бы положительный посыл но не для того, чтобы просто паразитировал человек. Да, он почувствует этот посыл, но вопрос для чего? То есть если нет целевого потока, как я делала сравнение с финансовой системой, то есть если деньги пришли на перекладку асфальта, то надо перекладывать асфальт. И если вы послали посыл просто каких-то теплых слов, да, он получит, но вопрос, куда он расходует эту энергию. То есть просто на какое-то болтание в пространстве, если, конечно, ну, вы считаете это нормальным, то, ну, в принципе, я не считаю, что это прям катастрофа, но я бы все-таки, да, хотела, чтобы это было с пользой и для меня, и для человека, чтобы он не просто получал удовольствие, а чтобы он имел возможность расти над собой вчерашним и выполнить, да, и выполнять свое предназначение, ради чего он пришел. Поэтому ключ вот немножечко такой, ну, может быть, сложнее формулировка выглядела. Ну вот, моя точка зрения такова. Благодарю. Вопрос задает Медоед Барсук. Есть ли способ быть в состоянии любви и благодарности, если теряешь близкого человека? И как настроиться, если возможно? Или нужно поныть? Благодарю. Вы знаете, я просто проходила сквозь эти испытания. Это очень тяжело. И здесь перескочить через этап горевания все-таки нельзя. Это, ну, я такое, знаете, делаю сравнение. Если произошла травма, и вы потеряли какую-то часть тела, вам нужно адаптироваться. Во-первых, будет болеть очень долго, пока будут заживать, а потом адаптироваться, жить без этой части тела. То есть фактически, чем ближе вам человек, тем больше у вас есть каких-то, ну, привязок, да, таких в действиях, в каких-то событиях, когда вы как-то коммуницировали, как-то решали жизненные задачи. То есть вы скреплены были как на духовном уровне, такая была связь, так и на физическом были коммуникации, которые вы помогали друг другу решать какие-то задачи, да, в том или ином формате. Даже если это было не очень часто, и это, ну, как-то точечно, ну, просто вам человек дорог, то в любом случае это потеря, это боль. И пережить, прожить боль, разрешить себе там выплакаться, это нужно. Не, вот как раз многие мужчины держат в себе, то есть, ну, не показывают очень часто этих переживаний и загоняют внутрь. Что, ну, как бы отрицание получается ухода человека, и это первое, и осложняет самому человеку пережить, который остался, да, потому что оно как бы комом становится, ну, это как съесть там какой-то камень, да, попал, и у вас затор в желудке, пока вы не переварите эту еду, вы будете чувствовать себя плохо, как заворота кишок, так и здесь. Информация, это действие случилось, и вам как-то надо переварить ее. И на это нужно время. Не зря же все эти ритуалы, там 9 дней, 40 дней, ну, кроме того, что там сопряжено это все с трансформацией наших других тел, это само собой. Ну и вот этот вот годичный обычно срок там переживаний душевных каких-то, когда уже там развязка какая-то наступает. Но самостоятельно даже не всегда может человек это пройти, то есть обычно все-таки нужен кто-то, кто бы помог и погоревать. Но не уходить в это горевание просто как в единственный вариант. То есть все хорошо в меру. Да? Любое, все является ядом и все лекарством. Если ты застреешь чисто в этой ситуации горевание, то тогда, получается, ты начинаешь деградировать, и ты живешь только ради горевания. Но здесь просто надо искать возможность взаимодействовать с теми людьми, которые в состоянии тебя поддержать. Не стесняться тому, ну, как бы произносить, что тебе больно, да, что ты что-то утратил. Очень рекомендую писать. Писать, выписывать всю боль. Бывает такое, что человек, например, при жизни, ну, мы этим грешим, что-то не говорим, а вот человек ушел, и мы теперь вот почему я ничего не сказал. Но если вы в состоянии, ну, так сказать, принять тот факт, что есть не только ваше тело физическое, что просто является сосудом, который вмещает в себе душу, еще есть остальные тела, то вы уже имеете возможность передать информацию и на духовном плане. и написать искреннее письмо, и может, вы хотите попросить прощения, да, может, вы хотите, то есть надо тут опять-таки, и вы и свою душу облегчаете, раз, и второе, вы помогаете той душе выйти на более светлый уровень, то есть вы не занижаете его энергетику. То есть ваше горевание, оно не такое бестолковое, а еще имеет какой-то конструктив. То есть вы такое как проигрывание какое-то включаете, прописывание. Кроме того, ну, я, например, к смерти давно отношусь немножко, так скажем, не так, как классически это принято у нас сейчас в социуме. И на мое мироощущение, когда человек уходит, я бы хотела посвящать людям, ну, так скажем, ну, какие-то дни памяти не в том формате, который сейчас это делается. То есть, скорее всего, ну, если ты уж не совсем там крошечный ребенок, у него были какие-то достижения, было то, что у него получалось хорошо, были какие-то эпизоды жизни, которые можно как пример дать для других. Может, человек красиво танцевал, да, ну, сейчас есть и видео, там, и фото, можно какой-то такой собрать людей, то есть поминки не просто встретиться и поесть, да, и поплакать, и просто попричитать, а именно поговорить о лучших сторонах этого человека. Вот у меня больше 10 лет, 11 лет назад умер очень такой близкий друг нашей семьи, мой сверстник, ему только там с 30, с небольшим хвостиком, он чуть-чуть младше был меня. И мне очень понравилось, что родители при всем том состоянии, которое у них было, они сделали выставку его фотографий. То есть они знали его увлечения и собрали те фотографии, которые были, ну, для него более такие, как он их воспринимал там, из последних, может, более значимые. И они сделали эту выставку. То есть они показали миру того человека, которого, может быть, остальные и не знали о его интересе, о том, что человек вообще этим интересовался. То есть многим будет это открытием, да, то есть мы можем узнать и познакомить кого-то с какой-то частью, гранью ушедшего, которая может как-то воодушевить остальных, да, и какой-то появится маячок для всех остальных, что тот ушел не просто так, он оставил какой-то свет, и мы имеем возможность его благодарить за тот опыт. То есть вот мне, на мое ощущение, есть такое чувство, что нужно в честь умерших что-то создавать такого порядка, да, как вечера воспоминаний, не просто поговорить, а поделиться вот этими реализацией того, что воодушевляло, то, где было как раз сотворчество. Или же, например, ну, я, например, не сторонник кладбищ, и мне бы хотелось, чтобы наша земля потихонечку очистилась от такого количества погребенных территорий, где хранятся, так скажем, оболочки физические. И я знаю, что есть такой регион, Мариэл называется. Я там познакомилась на одном из слёте, который у нас в Крыму проходит каждый год. А вот и в этом году тоже будет с 14 по 16. То есть там встречаются славянского больше направления люди. Ну, в принципе, вот не пьющие, не курящие. То есть вот такие конструктивные доброделы. Кто для создания пары, кто для создания каких-то творческих союзов, коллективов. И вот там была девушка как раз из Мариэл. И вот для меня было удивительно, что еще существуют в нашем социуме такие регионы, где существуют рощи пращуров, да, то есть вот на мое усмотрение, когда человек уходит, надо высаживать деревья, да, и развеивать пепел там рядом с этим деревом. И если мы будем вместо кладбища высаживать деревья, то у нас появится больше тех же вот рощей, где будут энергетика мощная, где можно пообщаться с родом. То есть такой чистые духовные места, где мы уже не просто там приходим выпить и закусить, да, а мы приходим душой пообщаться. И деревья – это символ жизни, символ вот этого вечного роста. То есть, на мой взгляд, это поможет тоже, может послужить инструментом пережить человеку горе, да. То есть вместо того, чтобы ездить там, вот многие есть люди, там чуть ли не каждую неделю после ухода близкого человека ездят на кладбище и продолжают десятилетиями это делать. То есть тратится много средств финансовых на постройку этих памятников. Вкладывается энергия чисто физическая туда кататься и обратно. И в основном это в таком, ну, просто в переживательном, то есть это мы еще занижаем вибрационно ушедшего, не даем ему возможность пойти более светлым каким-то путем. А если мы будем высаживать парки, если мы будем конструктивно, то вы будете приходить в тот мир, который вами высажен, где будет, может быть, не обязательно там роща предков, да, это я как один из примеров, а можно просто там задаться целью и вместо там поездки на кладбище каждый там месяц, если вот есть такой порыв, покупать деревце и там, где не хватает зелени в твоем городе, высаживать аллею и ходить поливать это дерево. Так это ж и на радости. Ну, согласовать можно даже как-то с мэрией, обсудить, но если там есть какие-то сложности, что могут как-то препятствовать. Ну, то есть это можно прям целую акцию запустить. Вот как сейчас к 9 мая есть там одно из движений, о котором я слышала, высадка деревьев, да, посвященная погибшим воинам Великую Отечественную. Вот, почему бы вот... Вот именно в таком ракурсе не переживать горе. То есть ты и физически, то есть если говорить биохимией нашей, то стресс, агрессия, все эти гормоны не тратятся хорошо физической нагрузкой. И здесь ты в действии, ты созидаешь, ты собираешь людей. То есть тебя может это наполнить желанием, сделать мир лучше, да, и каждое дерево посвящать там каким-то своим знакомым, друзьям, даже и живущим, какая разница, просто чтобы роща друзей будет, да, роща еще кого-то. То есть переживать можно по-разному смерть ушедшего, но мне бы хотелось, чтобы, конечно, это конструктивнее было, и вот то, что я сначала сказала, не стесняться того, что чтобы выразить свою боль, да, выйти, не знаю, там, в лес, если стесняется человек, если особенно мужчина, все-таки порыдать, позволить себе выйти этой боли и найти какой-то способ начать трансформировать свою боль, пойти за болью, да, и позволить во что-то ей переродиться и в каждом своем движении жить в служении, да, вот что, может быть, не успел этот человек, а я за него сделаю что-то вот такое, вот во имя него я совершу какой-то такой вот поступок, который бы вот порадовал бы, да, это, там, не знаю, жену, брата, папу, маму, того, кто погиб, там, друга какого-то. То есть, чтобы и это и вас возвышало, да, который остался на земле, и давало эту положительный заряд человеку, который ушел. Ну, вот такой вариант. Благодарю тебя, Аня. Анна, у нас немножечко покороче. Угу, мы уже час 48 в эфире, чтобы всех я зачитал, и все получили ответы на свои реплики и вопросы. Вопрос задает Алексей Ижатыч. Здравия. Вы упомянули об объединении светлых людей. Как вы это себе представляете? Встречаться где-то, либо о чувстве плеча? Вы знаете, идей очень много. Я участвую во многих проектах, которые реализуются в разных форматах. Можно встречаться, общаться. Вот я то, что сказала, Сергей Иванов, он сам из Беларуси, но встречи все пока были в российской, так скажем, юрисдикции. Была назначена одна встреча весной в Беларуси, но у нас нагрянул вот этот вот пандемийный вопрос и закрыли границы. Но там встречаются уже 4 раза встречались масса людей со всего и постсоветского пространства, и которые далеко уже за границей уехали. То есть люди кооперируются и реализуют какие-то замыслы достаточно интересные. Тоже можно почитать об этом, у меня есть на Проза.ру. 2 из вот этих северных кливодийских форумов я о них писала. Там можно найти и тех людей почитать, может, что-то вас заинтересует, и может к чему-то подключиться. Сейчас, например, я подключилась к идее Ирины Мухиной, которая уехала в Соединенные Штаты в 90-х. Сейчас она уже 5 раз бабушка. Она такой, ну так скажем, продвинутый айтишник в свое время. Она очень хорошо разбиралась в этом всем, ее туда пригласили, и она, так скажем, вершины IT всех этих корпораций прошла, и сейчас уже 5 лет как не работает, но она ушла сознательно, там хотя очень большой был доход, она поняла, что цифру нужно очеловечивать, как она так говорит. Ну, в смысле, то есть чтобы инструмент, как огонь, который можно сжечь, а можно подогреть там еду, да, как водой можно напоить, а можно утопить, так и цифра. Цифровые все технологии можно направить в конструктив, в помощь людям. Вот у нее есть своя площадка, где она преподает простым людям, помогает освоить цифровую работу с цифровыми всеми носителями. И сейчас еще появилась такое направление, как «Дерево жизни», в котором я участвую как волонтер, коуч или наставник, учитель. То есть мы набираем группы, которые заполняют анкеты, и по всему миру. То есть вот это как раз то, что я говорила. Я начала, ну, я частно тоже консультирую. Есть люди у меня из Соединенных Штатов, там Канада, Кипр. Но это я как бы индивидуально работала. А это сейчас идет коллективный. То есть люди подключаются с разных регионов, и коучи с разных регионов, которые в свое время уехали, как вот Ирина Мухина. Кто-то в США живет, кто-то в Канаде живет, кто-то на Кипре живет, кто-то в Германии. И мы объединяемся и вот новые какие-то идеи реализуем. И сейчас я только начинаю это прорабатывать. Это моя очень старая идея. Это социальный проект «Сказка в жизни. Жизнь сказки». Я это хочу в стадии кооперации. Кооперация общинного такого формата. Это очень объемная тема, много говорить не буду. Если будет интересно, то можно мне написать или в Фейсбуке, или ВКонтакте, или на Одноклассниках. Я везде, как Анна София Крымская. В Фейсбуке еще есть скобочка Ханищенко. ВКонтакте единственное не выдает возможности Анна София. Там просто Анна Крымская Онищенко. То есть я отвечаю всем по мере свободного времени. Просто не всегда бываю в сети, но всем отвечаю. И вот сейчас мы собираем тех людей, чтобы на кооперации садиться на землю, помогать и обучаться, и жить. Сеять, веять, шить, строить. То есть собирать всех людей, которые бы вот объединялись. То есть форматов на самом деле много. И это не просто идея, это реальная реализация разных проектов под разными флагами. Вот такой ответ. Реплика. Валерий Янкевич, меня заполняет позитив от этой чудесной информации. Благодарю. Вопрос Никита Локтев. Вы говорите, что для реализации какого-то замысла, реализации образа в реальности необходимо объединиться и формировать образ в одном потоке. Вероятно, речь идет о крупных вещах. А есть ли задачи и образы мелкие, с которыми может справиться один человек? Вы могли бы привести примеры таких мелких вещей, которые можно реализовать в реальности, чтобы отточить навыки? Ну, я, в принципе, в первой вот части мы говорили, я так решала вопросы, чтобы там вот счетчик поменять, да, то есть я тот же самый формулировку я произносила одна, не будучи в коллективе, я просто, ну, визуально я представляю, это как квантовый такой, то есть это просто внутреннее такое мировоззренческое восприятие, когда ты закрываешь глаза, можно и при открытых глазах, ну, кому-то просто удобнее сконцентрироваться при закрытых глазах. Некоторым удобно, я знаю, вот работаю с одной женщиной, которая когда ложится спать, у нее тогда вот она в поток легко входит, и у нее это идет трансформация, ну, только перед сном получается, в большей степени она работает так. Но я это делаю и в любое время суток, то есть я просто представляю визуально, что перед, я как бы приглашаю к сотворчеству, вы можете визуально представить себе какую-то площадку, да, которая вам нравится. То есть, может, вы где-то видели эту площадку, можете ее сочинить. То есть, это как бы платформа такая у вас сотворчества. Это только ваш мир, куда вы приглашаете к сотворчеству. Те эгрегориальные системы, вы можете их представить какими-то зверями, может, ну, чем придет, у всех же разные восприятия образов, какими-то предметами, какими-то людьми, то есть это может быть, ну, что угодно, да, конкретных людей, предков, высшие силы, и вот как круг такой силы создаю, да, можно, если это есть человеческий какой-то, или там те же какие-то звери, представить, что вы беретесь за руки, там, представьте, не знаю, в середине костер можете себе, там, или поток водопада. Ну, фантазия, куда вас пошлет. Тут не может быть насилия, это ваше представление. И произносите вот такие как бы чистые намерения, что заключаю там договор, да, соглашение о взаимном оберегании, покровительстве, направлении, решении жизненных задач. Мне сейчас необходимо решить задачу там, вот, пойти в ЖЭК, поменять счетчик. Я прошу помочь решить эту жизненную задачу. Посылаю, да, я это называю благословением, или люди могут произносить просто как пожелание. Формирование, рост, раскрытие внутреннего, внешнего потенциала, возможностей, способностей, талантов в ключи истинного предназначение, любви и благодарности, чести, совести, достоинства. Да? И на себя я беру миссию тоже защищать, оберегать, опекать, покровительствовать и направлять в меру своего понимания, умений, знаний, навыков. Вас же никто не просит больше, чем вы можете. Да? И ко всем частицам мироздания обращаюсь с тем же, да, наполнять, покровительствовать и направлять в меру моего понимания. И вот так тренироваться, то есть в меру вашей загрязненности, ну, помнить, конечно, о том, что что посеешь, что пожнешь, то есть вот этот момент сейчас, час, когда вы сеете. То есть чем меньше вы засеяли деструктива в прошлом, тем быстрее начинают сходы. Но если вы сталкиваетесь с каким-то деструктивом, ну просто не злиться на него, да, и понять, что это вы засеяли. Даже если вы думаете, что это не вы, но это все равно вы. Вам нужно его сначала разрулить, да, то есть провести работу над ошибками, проанализировать, что в этом, что случилось, да, ну, найти там или психолога, или обавницу, или у вас есть просто, может, друг такой третейский судья. Ну, кто-то вам может помочь посмотреть на ситуацию с разных сторон, чтобы вы не застряли в каком-то, да, одностороннем такой. Как вот бой, произошел бой, война уже закончилась, и вам нужно провести аналитику, как решить в дальнейшем учесть все нюансы, которые там привели или к победе, или к поражению, да, что вы... Что вы увидели там, что ценное вы оттуда вынули, за что есть поблагодарить, что простить. Ну, то есть такая длинная концепция. А, в принципе, вот на любых житейских... То есть я так паспорт получала, когда мы переходили из Украины в Россию, поскольку я крымчанка. То есть я не стояла в очередях, как люди там сутками занимали и стояли. То есть я в потоке делала запрос. И просто ждала. То есть это не говорит о том, что у вас опа, и вы побежали. Да? Я просто прислушивалась к тому, а когда пойдет эта волна. И приходили те люди, те обстоятельства, когда говорили, а вот можно через вот эти двери, и можно вот это вот быстро. То есть я не ходила в этих очередях, а потом через месяц мне сказали, что можно вот там на работе, например, у мамы моей, оформляли это быстро. Я пришла, заполнила документы, ушла, и мне потом в общей очереди сказали, когда прийти, и я там не стояла дольше, чем час, получила и ушла. Также с материнским капиталом там решалась какие-то задачи. То есть, ну, это, но, ну, вот все, все мелочи, в принципе, я решаю так, там, или поехать куда-то, не поехать, там, я в Новосибирск летала, так скажем, это достаточно, ну, весомые суммы, перелеты туда-сюда, там, Питер. То есть мне помогают решать задачи появляются те люди, которые поддерживают и хотят, ну, так скажем, проявить какое-то сотворчество искренне, да. То есть, ну, моментов очень много. Ну, вот такой пример просто бегом, так скажем, чтобы не задерживать с ответом. Ну, можно еще раз потом, когда будет уже в записи первая часть, еще раз переслушать, может, подробнее будет проще понять. Благодарю. Вопрос задает Александр Клочко. Возможен ли переход в новую эпоху при наличии эго? Твое видение? Ну, естественно, могу только свое видение дать. Это само собой. Это моя точка зрения, которую я не навязываю, просто выражаю свою точку зрения. Эго, оно обязано быть. Просто в момент есть здоровое эго, а есть больное эго. Вот как в психологии есть такое понятие, три уровня взаимодействия. Родитель-руководитель, взрослый и ребенок. Завышенное и заниженное эго — это всегда или переоценка себя, или недооценка, такой перелет или недолет. Но фактически это говорит и там только о том, что вы не принимаете часть какую-то себя. Если перелет, вот это вот родитель-руководитель, то, значит, это эго, скажем так, человек выпячивает все положительные, ну, как он думает, его положительные качества, а отрицательные он прячет и от себя, и от окружающих, да, и болезненно воспринимает, что, не дай бог, кто-то там, ну, бывает разная степень этого всего, я просто такой максимально утрированный даю. И бывает заниженная самооценка, это когда человек не принимает, опять-таки, часть себя, и он унижает свое достоинство, то есть он то, что у него есть положительное, он это как-то ущербное видит, то есть он считает это не, чем-то не очень значимым и где-то ну, на какой-то такой пессимистической такой нотке застряет, что все плохо, я ничего не могу, такое снятие с себя ответственности, перекладывание на кого-то, я бедный и несчастный, вот такое. То есть там завышенное человек перебирает на себя ответственность и лишает права выбора окружающих. А здесь не добирает человек своей ответственности и свешивает это на кого-то. Такое получается просто бреющий полет. То есть эго должно быть здоровым. Вот это серединное вы можете включать и родителей, и руководителя, и ребенка, но когда это осознанно и когда это очень точечно. Иногда нужно включить и родителя, руководителя, иногда ребенка, да, когда нужно пошалить, там, попрыгать и свежим взглядом что-то увидеть, таким детским, да, или где-то взять на себя, там, может быть, чуть больше ответственности, потому что вот ситуация обязывает, где-то может встряхнуть, да, как вселенная трусит, иногда не перегнуть, а легонечко там встряхануть, чтобы проявить какое-то свое намерение помочь людям. Да. То есть эго должно быть. Но оно должно быть уравновешенным. Вот такой ответ. Вопрос задает медоед Барсук. Трясти перестало, но предназначение так и не понял. Что можно предпринять для понимания? Хороший вопрос. Ну, в принципе, методики разные. Вот можно обратиться Наталья Манежева, она прям вот проработками занимается много лет, и для нее это прям основное такое направление. Но в домашних условиях, ну, если не обращаться никому, да, то, в принципе, вы можете начать с чего? Есть такое инструмент в психологии, но не только в психологии, он, в принципе, в маркетинге тоже используется. Это мозговой штурм. Сесть где-то в закрытом помещении, чтобы вас никто не беспокоил, взять с собой там водичку, покушать, ну, в общем, чтобы у вас было свое спокойное пространство, и написать мое, там, мое предназначение. Да? И вот все, что идет в голову, даже самое безумное, вот просто вот, не думая, отключить мозг и просто в потоке писать все подряд. 100 вот этих. Ну, желательно 100. Это вот работает, когда ну, то есть мозг через какое-то время начинает отключаться, и вы начинаете себе подсказки. Потом отложить эти 100 прописанных моментов. И там, например, через сутки еще раз перечитать все, что вы написали, и посмотреть, что там есть. Может быть, какие-то такие хотелки ваши или чему вы стремитесь, что-то можно между собой скомпоновать и с чего-то начать. И тут тоже нужно начинать с малого. То есть вы должны почувствовать, куда вас тянет, что вам нравится. Очень многие люди просто забили свои, ну как бы им в детстве сказали, это такая глупость, такая ерунда, вот не занимайся этим, это вообще не принесет тебе денег. То есть и все, и человек застрял. Ему сказали, что это не его, и что это глупость, и что социум осудит. Но человек забыл. У меня есть много таких примеров, которые люди, например, хотели быть лесниками, да, пошли работать строителями там, или электриками. Да, они были специалистами, вполне неплохими специалистами, но мечта была загублена. И они все время стремились к лесу, да, но они не осуществили свою мечту там. Есть один пример, когда человек мечтал заниматься тоже там рассадкой растений, то есть нравилось возиться именно с растениями, пошел вообще в учительство, совершенно в другом направлении. Хороший учитель, все замечательно, но человек не удовлетворен в этом и там, ну, пытается где-то там заниматься этими рассадками там около подъезда, еще куда-то поехать у кого-то там поковыряться, но потребность осталась. И человек не раскрыл себя. А кто его знает, насколько бы человек мог себе реализовать именно в том, что предназначено ему. Да? Ну, это вот один из таких направлений, просто посидеть, поковыряться. Есть еще возможность сесть и написать список «хочу» и «могу». Да? То есть вы можете просто свои мечты выписать, самые маленькие. Вот просто у меня были люди, которые, например, ну вот какие-то травмы пережили в детском возрасте. Ну, у нас там и 90-е были тяжелые. Кто-то мечтал там о палке колбасы или там кругляшке сырного вот этого головки, да, и вот съесть его. Кто-то себе там какую-то машинку мечтал, в детстве не получил. То есть для того, чтобы осуществить предназначение, человеку надо, бывает, перекрыть те паттерны, которые, ну, открытые как бы остались запросы и не закрытые. И их нужно позакрывать, и тогда открываются уже новые пути. И вот эти мелкие иногда хотелки, да, которые там возникают, и могулки, иногда можно совместить и посмотреть, так, я вот здесь могу, и вот это я хочу. Да, и я могу еще скооперироваться с кем-то. Вот прошлая наша программа была о пользе коронавируса и кооперации. Тоже можно ее послушать. Там как раз я давала эту информацию. То есть вы можете скомпоновать свои какие-то устремления, даже самые какие-то кажущиеся безумные, прописать, как вы их видите, и поискать, ну, даже можно там на своей странице там, в соцсетях выставить, да, вот я хочу то-то, то-то, то-то, и вот у меня есть вот такой-то навык, а кто бы мне, ну, хотел бы, может, помочь в этом и там скооперироваться, да. То есть запросы, делать правильные, так скажем, запросы, правильные – это с точки зрения того, что вы искренне хотите, да, не с точки зрения заработать бабла, нет, это не будет работать, или если сработает временно, то потом вы будете за это нести ответственность. То есть если вы насилуете мир и ставите впереди телеги, так скажем, вернее, впереди лошади телегу, то получите обратку обязательно, рано или поздно, накроется все медным тазом. Просто раньше это растягивалось на поколение, бывали, разорялись уже через там 2-3 поколения, там раскуркуливали, не знаю, там вот как сейчас наводнением проходит, вот как опять-таки сейчас в Донецке и в Луганске срывают, все это рушится. То есть если что-то пришло через насилие, то есть вы насиловали мир не своим искренним желанием, а просто подгоняли под конъюнктуру сегодняшнего дня, что это выгодно, престижно, то это потом все равно вам вернется. Изнасилованный мир, он возвращает насилие потом в другом формате. То есть, ну, вот такие вот какие-то формы. Может быть, вот поучаствовать в подобном проекте, как «Дерево жизни», как Ирина Мухина, да, может, там есть разные направления, может, какое-то направление вас отберут, и поработаете с разными коучами. Это бесплатный там трехнедельный курс. А дальше уже захотите, вас кто-то будет сопровождать, но это уже отдельно будете договариваться. Нет, найдите еще какой-то. То есть способов на самом деле миллион. Главное делать запрос и не просто его в голове делать, да, а все-таки делать какие-то шажочки и маленькие какие-то вот стремяшки их выполнять, да, может, самые малюсенькие. Там, вы хотите быть экологическим каким-то вот активистом мирового масштаба, да, и у вас мечты огромные, но вы даже не выходите в лес и не убираете бумажку за собой там, а вы возьмите, поучаствуйте в чьем-то организованном мероприятии экологического направления, да, и туда покодируйте еще, вы же там уже другого уровня, то есть зайдите со своими кодировками, и тоже важно, в каком состоянии вы убираете. Если вы убираете в состоянии агрессии, вот какие они свиньи, то вы фактически кодируете место притянуть туда свиней опять. А если вы посылаете благословение этим людям, которые насвинячили, на раскрытие его, их истинного потенциала, то вы, получается, целевой поток отправляете туда благословение, раскрытие их потенциала. Да? Они тут свинячат, потому что уже деградация по полной пошла. И если вы туда еще плюете, вы в бочку дегтя еще дегтя добавили. Ну, как-то вообще не поможет. То есть туда надо свет направлять. И тогда есть возможность, что уборка территории приведет к тому, что будет убрано на самом деле, да, и туда не будут притягиваться люди с желанием опять там, это пример вот с экологии. А какие у вас стремления? Смотрите, то есть есть хорошая фраза Ломоносова: кто малого не может, тому большое не дано. Начните с чего-то очень маленького у себя в доме, там, под подъездом, в своем городе. И потом потихонечку можете выйти на уровень предназначения гораздо более мощного. Вот такая рекомендация. Благодарю, Анна. Елена Медведева. Доброго времени суток. Вопрос. Анна, как можно пообщаться с вами и получить консультацию? Ну, я, в принципе, уже отвечала на этот вопрос. Можно мне написать. У меня есть страница ВКонтакте. Анна Крымская, там не дает писать через дефис. Есть Анна Крымская, в скобочках Онищенко. Есть страница в Фейсбуке Анна София Крымская, тоже в скобочках Онищенко. И на там, Одноклассниках тоже есть. Я просто свой номер телефона не даю, потому что очень много индивидуальных консультаций. Это уже когда мы выходим на консультацию. А вот так в прямых эфирах я перестала их давать, потому что это тогда поток. То есть я сначала в диалоге выясняю, а потом только уже переводим на там WhatsApp и Viber и все остальное, то есть чтобы это уже был конструктив, потому что люди разные бывают. А связаться со мной можно, отвечаю всем. Просто единственное, нужно набраться терпения. Я вот сейчас я, например, волонтером в палаточном детском лагере в Краснолесье. И вот сейчас просто приехала в город на прямой эфир именно к вечеру. А завтра утром у нас совещание с Ириной Мухиной по древу жизни и с теми коучами, что ведут этот проект. В 6 утра у меня, у них там 11 ночи. И я потом опять уезжаю. То есть меня не будет в интернете. Ну, как бы WhatsApp, Viber я продолжаю консультировать всех тех, кто у меня уже есть. А новички, кто будет писать, я обязательно отвечу. То есть вот никто еще не остался без ответа. Я обязательно отвечу. Просто вот по мере того, как я буду свободна, обязательно сяду и рассмотрю, что у вас там за ситуацией, договоримся и пообщаемся. И повторюсь, у меня нету ценника, я ушла от этого, люди благодарят. Как раньше работали наши, так скажем, бабушки, да, как без вывешивания цены на свою работу. Все насколько ценно, бесконечно, настолько и просто так, как солнышко светит, как водичка в ручейке, она идет для всех, да. А нужно просто искреннее стремление поблагодарить, форму уже выбирают люди, и, в принципе, все, что нужно, приходит. Так что милости просим, будьте любезны, обращайтесь, буду рада помочь, чем смогу. Юрий Тарасов, реплика. Очень много полезной информации даете. Благодарен вам. Благодарю за то, что слушаете. И чем больше нас конструктивных, тем лучше. И поэтому тоже работаю во многих направлениях, и волонтерю, и все говорят: «Боже, столько времени тратишь, могла бы там миллионы зарабатывать». Я говорю: «Зачем? Если у нас, извините, мир гребанется, скажем грубо, то нам деньги не помогут. Нам выгодно сейчас выжить всем вместе. И нам нужно думать, что мы единое тело, и если почки не будут думать о сердце, а сердце не будет думать о печени, а печень не будет думать о глазах и так далее, то мы просто не выгребем. Поэтому я с удовольствием делюсь тем, что наработано, и радуюсь каждому новому человеку, который появляется или продолжает заниматься раскрытием своих каких-то знаний и помощи по силам, да, и по запросу тоже. Сергей Дуденков. Вопрос в эфир. Уничтожение наших предков в Великой Отечественной войне – это приобретение опыта или уничтожение родов? А вы знаете, там было все, и то, и другое. Понимаете, процесс засыпания, то, о чем мы говорили в самом начале, когда период галактической ночи, то наше физическое тело стало у нас как бы в приоритете. И те люди, которые нас уничтожали и Великое Отечественное, и до этого. Мне очень нравилась формулировка Сергея Данилова. Он говорил, это наши тренажеры. Вот я с ним полностью согласна. Какой смысл обижаться на тренажер? Ты тренируешь мышцы. Конечно, мы могли бы просыпаться по-человечески, но, к сожалению, мы сами продуцируем вот этих паразитов. Это даже могу такое сравнение дать с телом. Наше тело — это совершенный биохимический такой завод, в котором содержится все. Вся таблица Менделеева, все микроорганизмы, и они находятся в балансе ровно до того периода, пока мы не сосредотачиваемся на каком-то деструктивном формате. И если мы сильно сконцентрированы на том, что мы осуждаем кого-то, гневаемся, в ярости, еще там в чем-то, да, то мы начинаем взращивать в самом себе, в человеке, да, те структуры, те микроорганизмы, которые нас же потом начинают долбать и по здоровью в том числе. То есть, по сути, а кто нам виноват, что нам устраивается революция у нас в организме? Только мы. И, по сути, то, что происходило в Великую Отечественную, да, и в другие войны, это то же самое. Да, ценность жизни я не умаляю, и я не говорю о том, что так там так нам и надо было. Да? Вопрос не в этом. Просто что не было другого способа. Мы уже несколько раз говорили про опыт с лягушкой, да, что если на медленном огне она сваривается, на быстром она выскакивает. Увы, не получилось по-другому у нас сохранять в каком-то таком активном восприятии, чтобы мы ценили все, что есть. Потому что сейчас, вот тоже, казалось бы, Великая Отечественная прошла, это ж не так давно было, это ж не было там 612 год, я понимаю, нам трудно понять, что было за война. Но это вот, наши дедушки еще в этом участвовали. И мы ценность жизни уже утратили. Мы потребительски относились к тому, что есть, да, и не отстаивали интересы. Многие стали там аполитичными после развала Советского Союза. И я-то понимаю, как это сделали. Опять-таки наши тренажеры, об этом у меня очень много публикаций пишу. Там у меня есть и на Дзене завела блог психологически-политическое танго, где делаю раскладки по политическим аспектам и по психологическим. И на Проза.ру есть много таких стратегий. Я даю возможность связки видеть, как получается нас расчеловечить, как получается нас увести от каких-то жизненно важных моментов. Поэтому то, что происходит, ну вот сейчас та же война на Юго-Востоке, это что же война, братоубийственная война, и хотя я, будучи там в Украине волей судьбы, там в 2004 году в Киеве, я один год жила, работала в школе, я тогда людям говорила о том, что это закончится братоубийственной войной. Это страшно, это нацизм. Ющенко — это будущий нацизм. На меня все смотрели как на сумасшедшую. Да? Потом, когда там 14-е начали скакать, тоже. Люди не хотели думать об этом. То есть и вот сейчас вот Хабаров, смотрите, то же самое. Технологии не меняются. Все банально просто, но опять-таки фраза, которую вот забыла автора, 2% людей думающих, 3% думают, что они думают, 95% скорее умрут, чем начнут думать. И очень важно, чтобы мы все-таки перешли в стадию не просто думают, что они думают, а именно думающих. И потихонечку, не получается по-доброму, увы, идем через смерть. И опять-таки от внутреннего состояния можно даже и войну пройти иначе. Вот опять-таки к той публикации «Состояние богатыря», что у меня на Проза.ру можно почитать. Очень важно. Вы можете находиться даже в войне, в физической войне, в сражении. Для мужчин это прям крайне важно. Но при этом остаться живым и без царапины. Это и была сила наших богатырей. Да, они были сильными, жильные. Да, они знали кучу всяких техник и приемов чисто физического. Но это ж не только про это. Это еще и внутреннее состояние, которое совершенно не нацелено на то, чтобы кого-то убивать. Это совершенно другое миропонимание. То есть сколько было таких, что в семье, например, 12 там, или 7 детей, и все пошли на войну, и все погибли. Или наоборот, в семье один ребенок, и один прошел всю войну и вернулся без царапины. Это о многом говорит. Да? Вот, ну просто очень больно за те семьи, которые понесли эту утрату. Но, значит, какой-то урок дан этому роду. Что-то этот род должен был вынести из этих всех моментов. Что-то было во внутреннем состоянии, что привело к уничтожению полного, не осталось там наследников. Да? А у кого-то, казалось бы, вообще шансов вроде был минимальный, но человек остался жив и род продолжил жить. То есть внутреннее состояние было другим у этого рода. То есть это тоже жизненные уроки, которые мы можем или выучить, или не выучить. Вот такой ответ. Благодарю, Анна. Жанна, огромная благодарность Анне. Столько полезной информации и очень интересно слушать. Видно, как Анна все осознала и теперь с открытым ясным сознанием видит везде подтверждение своим открытиям. Татьяна Миллер, Анна София, благодарю за светлые и совершенно правильные идеи относительно поминовения ушедших близких. Реплика Натали Натали. Анна. Так за заключение договора какая плата? Спасибо. Платы нету. Плата — это ваша любовь и благодарность. Вот это, если это можно назвать платой, разменная монета всему. Энергии есть любовь и благодарность. То есть, по сути, вы искренне приглашаете к сотворчеству частицы. Да? Вот, ну, это... Смотрите, если у вас есть какая-то внутренняя такая радость, когда вы любите помогать людям, вот как я, да, наводить лад с точки зрения там, психологии, да, мне внутренне это легко, потому что мне это доставляет удовольствие. Кому-то доставляет удовольствие, например, борщи варить, там, не знаю, какие-то пироги печь. Вот он просто танцует и поет, он оживает, когда он прикасается к предметам. Да? А для кого-то это просто наказание, просто каторга. Да? И там, для кого-то что-то проектировать. Да? И вот вы приглашаете тех людей к сотворчеству, которые хотят искренне поделиться тем, чего у них много, и тем, что они делают в радости. Поэтому какая тут цена за этот договор? Вы просто делаете запрос на то, чтобы жить в сотворчестве и чтобы к вам притягивались именно те частицы в виде людей, в виде предметов, в виде продуктов питания, в виде животного там, какого-то происхождения. То есть вот тоже там меня часто спрашивают, вы мясо едите, вы там, как вы относитесь к сыроедам, к мясоедам, понимаете? Все хорошо, когда оно в миру внутреннем. То есть если мы обратимся к предкам нашим, да, то они, даже если ну, вот, жили в тех широтах, где особо там, ну, с фруктами как-то не выгребешь, да, где-то животные все равно и в пищу употребляли, и одежды носили. Но как они это делали? Они же делали тот же самый договор, о чем я сейчас вам говорю. Я же не изобретаю какой-то велосипед. Это тоже просто немножко современный формат. Перед тем, как идти на охоту, совершался обряд, когда приглашали в свое жизненное пространство ту частицу мироздания, которой суждено было быть на столе в виде пищи, да, в виде того же продукта или овоща, или это животное, или это одежда. И только ну, как бы в благодарении. То есть мы не просто пошли, чмякнули, да, съели и забыли. Мы, это паразит. То есть мы фактически просто на уровне туловища совершили, вообще забыв о том, что у нас еще есть вокруг нас куча тел, и мы ими не взаимодействуем. А мы сделали обмен. Вот это и есть плата. То есть это животное, это растение пришло с конкретной миссией. И мы благодарим мироздание за то, что рождено это, да, что бы то оно ни было. И к нам притягивается именно та частица, которая наша. Мы не берем чью-то, чужую. Да? И мы не будем есть просто, чтобы обожраться, да, или одеваться, чтобы быть крутым, а просто в любви и благодарности. По сути, опять-таки, давайте вспомним про солнышко, про речку. Она какую-то плату с нас берет, когда речка течет, там источник, да, она поит всех, придет к ним преступник, уголовник, ребенок, президент, нищий, ей все равно. Она отдает себя, этот поток. Так же само солнышко, оно же не перекрывает лучи, вот этому я посвечу, а вот этому не посвечу. Да, так и мы являемся теми же источниками света, только мы форма другая, человеческая. Есть форма солнца, есть форма воды, а есть форма человека. Просто вы можете жить и не замечать, что есть солнце, да, и считать, что оно просто обязано светить, ну как может быть иначе, да, и вот вода обязана течь. То есть мы уже превращаемся в паразитов, хотя вроде в теле человека. А можем, как наши предки, поступать. Обмен энергии, то есть ты испил водицы сестрицы и поблагодарил ее, да, как в сказке, опять напоминаю. Да, пробегала там она между яблоньки, сорвала яблочко, поблагодарила, это и помогла. Да, поблагодарила печку, съела там пирожочек, она и помогла. То есть, опять-таки, не велосипед я не изобретаю, это все есть. Берите и просто применяйте. Сказка, ложь, давний намек. А ложь — это то, это что? Это то, что лежит на поверхности. Вам дали сказку, это поверхностный слой. А вы нырните глубже. Посмотрите, как вы можете применить это в повседневной жизни. Да? Совершенно будет другой поток взаимодействия уже у вас со всем мирозданием, и вы будете решать эти вопросы, вы будете понимать, что вы просто вид потока. Да? И уже об оплате у вас даже, ну, как бы не будет, это будет звучать у вас внутри странно. Какая оплата? Мы же все есть Бог, мы все есть мироздание. Как мы можем друг другу какую-то оплату предъявлять? Мы просто можем находиться в сотворчестве. Это настолько уже нам, ну, забили вот это восприятие, что все должно иметь какую-то плату, вплоть до того, что, например, вот если вы оказываете какую-то услугу, то она должна быть там обязательно оплачена. Вы понимаете, это тоже немножко ущербное такое понятие, потому что, понимаете, если человек приходит ко мне и платит мне за мою услугу, и он предъявляет, я же вам заплатил, он покупает меня. Извините, почему? Это нервовладельческий строй. И сама единица эгрегориальная, финансовая, она вообще самая, простите, изнасилованная. Поэтому она, ну, тяжелее с ней, налаживать диалог, она очень болезненно на все реагирует. То есть, по сути, нужно понять, что если вы физически принесли деньги, они бездуховные, если вы не в любви и благодарности. И у меня были на практике такие примеры, когда человек вот, ну, приходил, типа, я покупаю время, вы мне уделяете. Ну, он так не говорил, этот человек, да, но у него на лбу было так написано. И я где-то там, ну, с несколько недель мы так позанимались, потом я начала задавать наводящие вопросы, ну, выводить человека на откровенность, зачем он вообще сюда приходит. То есть я четко ощущала, ну, то есть, ну, это просто яснознание, которое ты просто видишь. Ты не можешь объяснить, ты просто знаешь, потому что знаешь. И человек потом признался, что да, я хожу просто доказать, что это не работает. Я говорю, так а если вы проявили волю и сказали, что это не работает, и мироздание говорит, да, это не работает. То есть вы что заявили, то и будет. Не надо ходить, вы тратите, ну, типа, я же плачу деньги или что. То есть я отказываюсь даже от денежного вознаграждения и отказываюсь заниматься с человеком, даже если он приходит с деньгами. Потому что если я вижу, что это не про вот этот обмен любви и благодарности, а просто про доказывание, да, мы меряемся непонятно чем, то какой смысл? Даже в этой финансовой благодарности она отсутствует. Поэтому я, на мое мироощущение, вот это надо как-то убирать из головы. Да, и я даже когда за продуктами иду, я представляю, что у меня вместо купюра это такой вот живой объект, который наполнен любовью и благодарностью. Да? И я в этот момент я делюсь с продавцом и принимаю продукт. Я благодарю весь мир, землю, которая взрастила, матушку, природу, водицу, сестрицу, что питала, солнышко, что взращивала. Да? И этот процесс благодарения. И в момент, когда продукт ко мне приходит, хоть мне приносят, дарят, я тоже благодарю, тоже это все промысливаю, хоть через финансовую единицу, хоть уже готовлю, я тоже этот варю, да, вар этот совершаю, внутри свариваю что-то вот такое ценное, что получается. Ну вот есть, кстати, вот этот вот и мужской казачий вар, это тоже ж про это, энергии свариваются. То есть вот тут ценник не про цену тут на самом деле. Вот такой ответ. Благодарю, Анна. И последний вопрос на сегодня. Он не по теме, поэтому можешь отвечать, не отвечать. Сэр Док, как втолковать человеку, что пить и курить пагубно? Какую литературу может посоветовать? Да, дело в том, что много очень авторов есть, занимающихся именно направлением алкоголя. Сейчас вот не могу вспомнить фамилию. Если постоянно не произносишь, вылетает. Ну, в принципе, если напишите мне в социальной сети, я потом скину. Он, в принципе, известный человек, который постоянно еще с советского периода занимается вот этой антиалкогольным направлением. Вот Сергей Булава, о котором я говорила, можно его найти ВКонтакте. Он у меня в друзьях есть. У них движение «Спарта» как и на Украине, так и в России. Они за здоровый образ жизни. То есть можно как пример, да, то есть вовлекать в какие-то мероприятия. Но, в принципе, самый замечательный пример – это ваш пример и отсутствие осуждения. Потому что, вы понимаете, все виды взаимодействий в мире – это формы одежды. Ну, для аналогии, чтобы понять. Кому-то нужно пройти через алкоголизм, да, вот форма одежды у него вот такая, да, кто-то через наркоманию, кто-то через бандитов, там, кто-то еще через кого-то. Но вы же, когда заходите в магазин, да, если не подходит вам размер, не подходит вам фасон, не подходит вам какая-то модель, вы же ее не уничтожаете, вы посмотрели, если что-то вам подходит, вы ее примерили, да, и она ваша, да, то есть вы приобретаете. Если она вам не подходит, вы оставляете ее в покое, и уже кому она надо, тот оденет. Так и здесь. Каждый приходит учить свой урок, свой жизни разными способами. Вы можете только коротко обозначать, что есть вот такой способ. Ты можешь посмотреть вот это, ты можешь посмотреть вот это, но если вы внутри осуждаете человека, то вот эта война, ну, практически минимизирует шансы, что человек посмотрит в вашу сторону, потому что любой человек на агрессию интуитивно, внутренне начинает отторгать. То есть я всегда предлагаю, ну, типа, как на поднос, да, предложить. К вам пришли в гости, вы предлагаете какие-то конфеты, сладости, даже если они очень вкусные, если вы будете их впихивать насильно, да, ну человек может не голодный, то к вам потом в гости, ну, навряд ли кто-то придет, потому что, ну, она какая-то неадекватная, заставляет есть, даже если ты не хочешь, да. Так и здесь. Человек, если не готов, вы его никак вот вообще не переубедите. Насильно мил не будешь. Святость воли выбора никто не отменял. То есть своим примером, короткими репликами какими-то, а ты можешь вот так, а ты можешь вот так, приглашать на какие-то мероприятия можно там, если человек все-таки там хоть как-то реагирует. А в большей степени все-таки на квантовом уровне. Вот это самый волшебный инструмент. Квантовый уровень — это вот, ну, люди недооценивают. Вот мы в передаче «Женское и мужское» это немножко подробнее обсуждали, и каждый может переслушать эти программы. Там как раз есть в этих двух частях, мы два раза встречались на эту тему, где я подробнее об этом объясняла, что на уровне мысли, ну только не насилие, да, вот опять такой целевой поток, роста раскрытия, то есть вы в род того человека делаете запрос, чтобы там силы да, мир о праве, мир о славе, чтобы силы могли, ну, во что вы верите, в кого вы пригласите, чтобы что-то принесло в его жизнь те обстоятельства, чтобы дать ему шанс, да, на то, чтобы тот мог трансформироваться. Но это только возможность. Но святость воли выбора на самом деле никто не отменял, человек может и погибнуть. Вот коротко дам один пример. У меня есть родственники в Украине, и тетушка попала в больницу, где долго достаточно лежала, и там была женщина, которая не имела детей, у нее были племянники, и она поломала шейку бедра. Племянники оказались очень такими ответственными, и тетушку положили в больницу, нашли деньги, прооперировали, все прошло суперудачно. Ну, женщина как, не совсем прям молодая была, но не прям не глубокий пенсионер. Все прошло суперудачно, все замечательно. Но эта женщина, вот она и семьи не имела, и детей не имела, и вот такой эгоистический какой-то контекст в ней присутствовал. И она уже после операции, там особенность этой операции в том, что нельзя долго лежать. После операции там чуть ли не на второй день, что ли, надо вставать, ходить, потому что там какие-то сосуды проходят, что человек просто, если не встает, смерть наступает достаточно быстро, там в короткий период, несколько недель максимум. И, в общем, сколько там к ней не ходили. И эти племянники разговаривали с этой тетушкой. И врачи убеждали, что вот если она не будет ходить, то это плохо закончится. И уже какие там ей доводы не делали, она вот, типа, вы меня прооперировали, вы меня должны и как-то выходить. А то, что она должна сама вставать, вот просто вот она даже слушать этого не хотела. Я не буду вставать, и все. Вот вы как хотите, так и пишите вокруг меня. Ну и что, и в конце концов у человека пошли осложнения, и он умер. То есть вот, понимаете, иногда, увы, люди на зло врагам козу продам, чтобы дети молоко не пили, срабатывает. Это, конечно, не может восторгать, но вот святость воли выбора. Нужно принимать, делать все, как-то Гермиона светить, да, направлять все, что от вас зависит, но тащить, чем вы больше агрессии будете, ну, такой, ну, я имею в виду агрессии, может, оно внешне вам кажется что-то не агрессивно, вы будете упрашивать, умолять как-то еще что-то, это не работает. То есть, если человек захочет, вот очень много есть примеров в жизни, что там травмы люди получали, несовместимые с жизнью. Оставались жить, потому что хотели, и не боролись за эту жизнь. А люди получали какие-то вот легкие повреждения и уходили из жизни, потому что они не хотят жить. То есть это выбор. Поэтому вы не можете, даже если это очень вам дорогой человек, за него решить. Он должен к этому прийти. Вот работайте на квантовом уровне, и если найдете меня, зададите еще раз этот вопрос, я постараюсь найти этого. Забыла, вот вылетело это имя из головы. Визуально помню, как выглядит человек, а имя забыла. Ну вот, постаралась ответить. Благодарю, Анна. Жанна благодарность написала. Благодарю вам всем за эту передачу. Примеры Анны жизненны и бесценны. Слушая, наполняюсь благодарностью и любовью. Что слушаю, все созвучно со мной. Спасибо. Благодарю. Анна, Анна, это последняя была на сегодня реплика. И по окончанию нашего живого эфира, по традиции, скажи что-то светлое и доброе нашим слушателям и зрителям. Ну, я думаю, что будет уместно именно сейчас, в конце. Мне хочется пожелать вот то благословение в вашу сторону, в каждого слушателя, и кто, может, будет в записи слушать это, вашим друзьям, знакомым, родственникам, близким, на всех родах и воплощениях, пожелать и послать благословение роста, раскрытия внутреннего, внешнего потенциала в ключе истинного предназначения, в любви и благодарности, в чести, в совести и достоинстве. Быть добру. Быть добру, Анна. Благодарю тебя за сегодняшний живой эфир, за информацию, которую ты сегодня дала людям. Ну и мне осталось в конце сказать, что сегодня было 30 июля 2020 года, четверг. Тема сегодняшнего живого эфира — «Активация ключа как точки сборки в золотой век. Рассвет Сварога». С вами были Анна София Крымская, Евгений Роденко и Светлана Большакова была в чате, принимала ваши вопросы и реплики. Благодарю всех за участие в сегодняшнем эфире, за поддержку, за вашу, то, что вы поддерживаете наше, ваше Народное славянское радио. Увидимся и услышимся. Быть добру. Быть добру. До новых встреч. Народное славянское радио. Для пытливых умов.